эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 июля 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Ольга Харитонова. Здравствуйте тебе, Ольга. Здравствуйте, Алексей. Сегодня тема у нас звучит так. Как детям отказываться от предложений выпить и покурить? Вот такая, на первый взгляд, может быть, кому-то покажется нелепая темка. Так ощущение, что дети гуляют, там принимают направо и налево покурить и выпить. А с другой стороны, тема-то не просто так возникла. Потому что все больше и больше у нас появляется детей не только пьющих и курящих, но и те, которые уже под наркозом более серьезным. Поэтому я думаю, что Ольга нам расскажет именно вот по этой проблеме много чего полезного и интересного. Вначале, как всегда, я предлагаю представиться, о себе рассказать, как, чем занимаешься, как давно занимаешься этим вопросом и, в общем-то, почему пришла к этой теме на сегодняшний наш эфир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Харитонова Ольга Александровна. Я являюсь экспертом Росмолодежи, специалист по работе с молодежью. По первому образованию экономист-математик. Очень много, 7,5 лет проработала по основной специальности в маркетинге, рекламе, телевидении. Поэтому, когда я узнала, что жить надо на самом деле трезво, то все свои знания, профессиональный опыт, который имелся в продвижении, в рекламе, то есть популяризация каких-либо идей, я стала применять для популяризации рекламы идеи трезвости. И на самых начальных этапах, когда я еще не была там активистом или лидером каких-то движений, когда я просто для себя потребляла эту информацию, узнавала, мне попалась попался один лектор, который сказал, что когда-то давным-давно в Америке проводили эксперимент. Они приходили в разные классы, в одном классе говорили, что пить, курить вредно, а в другом приходили, говорили, пить, курить вредно, отказываться от предложений выпить или покурить надо вот таким вот образом. Там, я сейчас немножко некорректно сказала, но там про табак только речь шла. Но принцип тот же самый. Я долго пыталась найти эти исследования, я связалась с лектором, но, к сожалению, безуспешно это было, но мне понравилась сама идея, да. То есть через некоторое время исследователи, лекторы пришли в эти классы и выяснилось, что через год в том классе, где ребят учили отказываться, закуривших было меньше, чем там, где этому не научили. Вот, и поэтому я задалась целью узнать, что это и как это, или разработать свое. И, собственно, несколько лет я только этим и занималась. Ну, не только этим, я этим занималась, я не знала, как это сделать, с чего подойти, как к этому подобраться. И однажды я просто решила в интернете написать посты, распространить их. Друзья, расскажите, пожалуйста, как вы лично пришли там, к трезвому образу жизни, когда вы первый раз употребили алкоголь и табак, кто на вас повлиял, какая была ситуация. Получилось достаточно очень много ответов от пользователей интернета, от знакомых, но все они были, их было много, но все они были достаточно похожи, однотипные, и я перед собой ставила задачу как-то это систематизировать, упорядочить, найти в этом какую-то логику, чтобы дать пошаговую простую инструкцию, понятную, универсальную на все случаи жизни, чтобы каждый мог в любой ситуации не отвечать какими-то дежурными лекторскими фразами, а создать что-то свое. Так возникла идея вот этого конструктора возражений, и она направлена в первую очередь на тех ребят, которые уже имели контакт с информацией о трезвости, с лектором, что они уже знают, что какие-то факты о трезвости, но дело остается только именно в том, чтобы не поддаться влиянию сверстников. Ну, тут надо отметить, что тут, в принципе, подход и алгоритм достаточно хороший, он подходит, в принципе, не только к отказу выпить, покурить, не только для подростков, а для всех взрослых людей в любой жизненной ситуации, потому что, к сожалению, опыт показывает, что Люди боятся выражать свое мнение, люди боятся особенно сказать свое мнение, если оно не совпадает с мнением большинства, потому что мы знаем, что человек привык жить общинами, деревнями, и если, ну, ученые сравнивают с животными, стаями, если ты сказал что-то такое, что общество, твой круг не принимает, то ты изгой, и ты как бы не жилец в этом мире. Поэтому многие люди стараются придерживаться мнения большинства, и я вот в своей деятельности общественной стараюсь так направить действия, чтобы в конечном счете в долгосрочной перспективе у нас получилось активное гражданское общество, где люди не боятся говорить то, что считают, и знают, что делать, чтобы отстоять свое право на личное мнение или там добиться каких-то изменений в чем-то. Вот. Я буду рассказывать про конструктор возражений. У нас он прошел несколько этапов модернизации. То есть первая у нас верстка была вот в таком виде. Это вот такая вот, вот такая вот брошюра, которая раскладывается. Мы ее протестировали, сделали 50 пробных экземпляров, раздали экспертам, собрали обратное мнение, обратную связь и приняли к сведению, что надо доработать. Плюс выяснилось, что такой нестандартный формат в типографии, хотя такой интересный конструктор, он складывается, он очень дорогостоящий. Мы позже сделали вот такой конструктор возражений, он формата А5, но горизонтальная верстка. Ну что, интересно, наверное, всем узнать, из чего же состоит пошаговый план корректного отказа. Тут надо сказать, что основная проблема, которую перед нами стояла, перед нами стоит и стоит перед подростком, что если тебе сверстники, группа сверстников предлагает выпить, покурить, то человек боится стать белой вороной. Да, об этом я уже только что сказала. И как так отказаться от этих предложений, чтобы сохранить отношения с ребятами, со своим кругом общения? Пусть даже он не самый правильный, пусть надо его корректировать и ходить на какие-то там правильные, оздоровительные, полезные, интересные кружки, где будет больше единомышленников. Но тем не менее, как не заработать себе репутацию плохую, да, и не стать белой вороной? Итак, на самом деле, я сейчас расскажу этот алгоритм. Он будет казаться достаточно простым, но к этому мы долго шли и с командой долго обсуждали, как это все выстроить. Первый шаг, который должен сделать человек, когда ему предлагают что-то, то, что он не хочет делать, это отказаться, да, то есть любым способом не поддаться на уговоры и избежать вот этого факта употребления. Второе. Это сохранить приятельские отношения. То есть, когда подросток отвечает: «Спасибо, я не хочу», можно добавить вторым шагом: «Ребят, круто, что вы мне предлагаете, что вы меня там зовете в свою компанию, супер, я это очень ценю, но нет, спасибо». То есть обозначить вот этот факт, что он ценит этот круг и уважает ребят, а не пытается себя им противопоставить. Третий шаг – подать личный пример и отговорить остальных. Да? То есть тут уже на третьем шаге нужно обладать какой-либо информацией о фактах трезвости, которые для этого подростка стали решающими. Мы подробнее про каждый шаг поговорим чуть позже. То есть, например, блин, ребята, а вы знаете, что там от алкоголя дыхалка хуже, и мы с вами будем играть там в футбол, баскетбол, и наша команда будет не такой выносливой, как команда соперников. Да? То есть надо понять, какая ценность для данной референтной группы. Или, ребят, ну вы знаете, что если курить в этом возрасте, то можно не вырасти. У меня там сосед, он курил с детства, он до сих пор с меня ростом. Ну, к примеру, я думаю, что у каждого такие случаи, такие знакомые есть. К сожалению, явление распространенное. Ну и четвертый шаг, то есть третий шаг, ты говоришь какие-то факты о трезвости лекционные, которые могут зацепить, заинтересовать ребят, и это будет как возможность рассказать и посвятить их в эту информацию и приобщить как бы к своему трезвому, здоровому образу жизни. Четвертый это предложить альтернативу, да, то есть если ребята говорят, пойдем покурим, да, то ты говоришь, слушайте, пойдемте лучше чай попьем, да, или кто-то предлагает на алкогольную вечеринку, а мы будем делать там алкогольные изделия, там, коктейли всякие, имитировать клуб и бар. Можно предложить, а давайте лучше сбитень безалкогольный приготовим, или давайте сделаем, давайте лучше свежевыжатых соков сделаем. Но сейчас подробнее, то есть вариантов масса. Основные 4 шага – отказаться, сохранить приятельские отношения, отговорить и подать личный пример, и 4-й – предложить альтернативу. А теперь, Алексей, а у нас подписчики, слушатели, они как бы в интерактиве, можно задавать им вопросы? Они вот сейчас общаются в чате, они вот сейчас друг друга приветствуют, давно не виделись. Все обсуждают уже твои слова, что не все так могут заявить напрямую. Друг друга подбадривают, кто-то сказал, а я могу и так далее. То есть, да, интерактив идет, люди отлично, слушают. Отлично, тогда я обращусь к нашим слушателям и попрошу их тоже высказаться. Может быть, они добавят новых идей, и при следующей верстке я смогу добавить это в наш конструктор. Скажите, пожалуйста, как вы отказываетесь от таких предложений, да? Как вы отказывались в подростковом возрасте, и в какие это были случаи, в каких случаях вам это предлагали, и, ну, чтобы понять вообще, чтобы вы сами почитали ответы друг друга и поняли, что ситуации вроде бы и разные, но их можно систематизировать. У меня был такой случай, сразу скажу тебе, когда мне был подростковый такой возраст, а я тогда не пил, не курил вообще, не употреблял ничего. И так кто-то подошел ко мне из постарше, говорит, ну что, сопляк, типа не куришь там, ну давай там, ну постарше там на 2 года, может быть. А когда молодые люди, 2 года, это уже много считается. Я-то что-то так с дуру взял, говорю, давай 100-метровку пробежим. Кто выиграет, тот и победил. Если побеждаешь ты, я вместе с тобой иду курить и выпивать. Если нет, то тогда ты со мной гуляешь, ходишь и не выпиваешь 2 недели, не куришь 2 недели. Ну, пробежали, он 2 недели не курил. Потом, видимо, понравилось. Очень круто. Вот такого примера у меня еще нету. Я себе зафиксирую. Сейчас прям запишу себе. Пример Алексея. Следующую редакцию добавить. Итак, я систематизировала вот эти, ну, как бы отказы, и они делятся на основные группы по системе ценностей, которые есть у молодых людей. Первая группа отказов – это «спасибо, я не травлюсь», да, и различные вариации на тему того, что алкоголь – это наркотик, организм надо беречь. «Спасибо, не травлюсь», «вред себе не причиняю», «мой организм не помойка», там, «наркотики не употребляю», имея в виду, что алкоголь, табак – это тоже легализованные, можно сказать, наркотики. Вторая ценность, которую обозначили подписчики, которых я спрашивала, что я себя ценю, то есть своя ценность. Я ценю свое здоровье, мне это мешает наслаждаться жизнью. Я себя люблю и выбираю лучшее для своей жизни. Понятно, что вот в этой брошюре слова и фразы могут звучать, ну, немножко постановочно, да, потому что в реальной жизни это все-таки разговорная речь, междометия, какие-то ужимки, жестикуляция. Это просто как инструкция, я думаю, что она такая понятная, каждый человек, ну, адаптирует ее под себя. Третий пункт – не хочу, не нравится, просто не хочу. Это невкусно, противно, мне там свежий сок больше нравится. Или сказать, что я рядом с такими людьми даже брезгую стоять, вот что, нет, мне не нравится такое. Четвертая ценность, на которую ссылаются люди, это семья. Я беру пример с родителей. Вот это, мне кажется, очень крутой ответ, который обозначает ценность семьи, уважение к родителям и вообще, что, ну, какое-то благополучие от этого ответа исходит. Следующее, это что, слушайте, нет, я не буду. У меня младший брат, он с меня пример берет. Я вот хочу, чтобы все было хорошо, брат, сестра. Ну и то же самое, вариация на эту же тему, что меня папа перестанет уважать, я очень ценю отношения с отцом, нет. Для меня папа тренер иногда, да, если спортсмен. Следующий пункт, 5-й, это деньги, выгода, польза. То есть мне есть куда потратить время, мне есть куда потратить деньги, и можно перечислить что-то, чем человек увлекается. Там, я лучше коньки себе новые куплю, шайбу, клюшку, пойду лучше блокнот, читать учебники, тут косметику, если девочка. Вот, вариации на эту тему. Что еще? Ну, одна из классических таких ответов – это, слушайте, ну, это сумасшествие покупать отраву для своего организма, и это то же самое, если бы тараканы сами себе диклофос покупали и травились добровольно. Следующий блок ответов – это про настроение, да, то есть иногда говорят, пойдем расслабимся, пойдем веселее будешь, да, как аргумент, и ответ, соответственно, слушайте, я так веселая, я как бы расслабляюсь по-другому, или если после каждого стресса, экзамена или там еще что-то вот в какой-то ситуации сложной, каждый раз пить и курить, то не останется ни денег, ни ума, ни здоровья. Нет, спасибо. Давайте стресс снимать по-другому. Следующий вариант, такая комбинация. Спасибо за поддержку, да, то есть ты уже выражаешь свое приобщение к этому человеку, ценности его общения с тобой. Ты говоришь, спасибо за поддержку, но это только навредит. Мне сейчас нужен просто разговор за чашкой чая. Или там, мне шоколад, мне там какао горячий шоколад поднимает настроение. Вот. Или такой вариант. Мне действительно сейчас нужна поддержка, но без вреда для здоровья. Мне нужен совет, а не отрава. Вот еще есть универсальный блок, я вот так его назвала. По алкоголю я давно принял взвешенное решение. Мне это не подходит. Есть дела поинтереснее, поважнее. Одна из тоже таких интересных такой вариант. Бросил, поумнел. Да? Даже если человек никогда этого не пробовал, то есть тут создается такой эффект, что ты уже прошел этот этап, на котором находятся ребята, которые это предлагают. То есть бросил, помнил, попробовал, не мое. Следующий вариант интересный. Это, слушай, я знаю, с чего это делают. Нет, спасибо. И тогда у тебя есть мостик сказать какую-то лекционную часть, если ты владеешь информацией. Я знаю, с чего это делают. И говорю, ты с чего? И, ну и начинаешь свой мини-лекционный блог. Еще интересный вариант. Тоже он из серии быстрых, да, когда нет времени объяснять. Я за рулем, подросткам это не подходит, но можно как бы в качестве шутки. Или, либо, слушайте, я таблетки принимаю, то есть на хихи, на ха-ха. Еще интересный вариант, что, слушайте, курить сейчас не модно, модно спортом заниматься. Еще есть несколько вариаций на эту тему, да, вот именно блок «Отказаться». Что надо брать от жизни все. Один из таких частых аргументов. Два варианта на эту тему. Я не беру от жизни все, я разборчивая. Берут от жизни все глупцы, я умная. Умные берут от жизни лучшее. Следующая вариация, да, что надо в жизни все попробовать, что надо брать от жизни все, это в жизни надо все попробовать. Да, в жизни надо все попробовать, например, родить здоровых детей, сделать солнышко на турнике, там, получить водительские права и закончить школу с отличием, ну и любые другие ценности, которые соответствуют там, возрасту этой группе. Немножко более агрессивный вариант. Там, в жизни надо все попробовать. Ну, как бы если тебе это надо, все попробовать, пожалуйста. Ты можешь подойти там, к помойке и поесть из нее, попробуй. Ведь в жизни надо все попробовать. Ну, тут вариация на тему, что ну, предложить какое-то совершенно недопустимое мероприятие. И... В таком случае, вот обычно дети говорят, когда вот они так уже правильно смотрят, вон, видишь, собачка только что покакала, ты пробовал когда-нибудь это? Например. Вот, да. Да, по-детски звучит, но в то же время так вызывающе. Вряд ли кто-то будет пробовать. Да, тут надо понимать, что разговорный язык и разговорные вот эти компании подростков во дворе могут себе позволить более ёмкие и агрессивные высказывания, чем то, что мы можем внести в конструктор, потому что это все-таки официальная брошюра. И я думаю, что... Ну, как бы ребята сообразят, что с этими рекомендациями делать. Глупый делает то, что ему нравится, а мудрый делает то, что приносит ему пользу. Следующее, на что пытаются как бы подсадить подростков, слушай, ну это круто, вот смотри, там и какие-то марки этих табачных алкогольных изделий показывают, пытаясь там продемонстрировать свой якобы социальный статус, пытаясь сказать, что это круто. Слушай, то есть для тебя алкоголики и туберкулезники – это круто? Слушай, круто – это солнышко на турнике, круто там – это еще что-нибудь. Еще вот интересный пункт, на который пытаются приобщить ребят к культуре питья, так называемой, в кавычках. Ну, в меру можно, ну, по чуть-чуть-то можно, ну, вот сейчас вот там на праздник какой-то можно. Все хорошее хорошо в меру, а плохое вредно с первой капли. Про по чуть-чуть. Нет ни одного алкоголика, который бы начинал пить с бутылки водку в одиночку. Все алкоголики начинали по чуть-чуть. Самое надежное – даже не пробовать. На слабо берут, да? Слабо. А тут вариант такой. Тут два приема – согласиться и усилить свой образ, да, негативный. Да, я слабак, еще зануда. Да. Я слабак, еще маминкин сыночек. Ну, еще что-нибудь. Просто это называется техника психологического айкидо – согласиться и просто загасить вот эту агрессию. И тоже вариант на эту тему. Тебе слабо? Да, слабо. Да, слабо, зато я чемпион по подтягиваниям. Да, слабо, зато у меня глаза красивые. То есть да, согласиться и усугубить как бы свою характеристику. И да, но зато и сделать какую-то компенсацию. Сигаретки не будет? Сигарет нет, но если вы хотите, чтобы я причинил вам вред, я могу вас ударить. Сигаретки не будет, у меня не будет ни сигаретки, ни рака легких. Еще у нас есть отдельный такой блок, разработанный для самых смелых, ну, то есть, чтобы это был разрыв шаблона. Если это ну, взрослый крупный парень, там 18-20 лет, ему предлагают, ну, мне мама не разрешает, чтобы это было. Ну, разумеется, как бы ребяткам 14 лет это будет не очень. То есть надо понимать ситуацию. Вот, ну, это мы с вами поговорили про шаг номер один, как отказываться. Я надеюсь, что когда мы будем общаться с слушателями, будут еще интересные варианты и будет что обсудить. Шаг второй – это сохранить отношения. Тут три важных пункта, которые хочется донести до слушателей. Первое, прием «мы с вами», да, то есть не я, ты, вот ты, а я, а мы с тобой должны понимать, слушай, мы с тобой в одном классе учимся, у нас там школа в каком-то конкурсе участвует, или что, слушай, ну мы с тобой в одном подъезде живем, или у нас с тобой общие интересы, то есть найти какие-то точки единения, которые сразу покажут, что вы заодно, а мы все с вами заодно. Мы все хотим жить здоровыми, красивыми, успешными. Ну, один из таких универсальных тоже ответов. Ребята, вы классные, я хочу с вами пообщаться и больше встречаться, но вот это мне там не надо. Или, ребята, мы с вами живем в век информационных технологий, мы должны понимать, что как формируют информационные подмены и подготавливают общественное мнение, но это, конечно, для ребят постарше такие формулировки сложные. Ну, и обозначить, что мне приятно, что ты так внимателен ко мне, если это имеется в виду. Ну, часто, к сожалению, часто первые вот эти пробы алкоголя и табака случаются в период каких-то стрессов у ребят. Это либо стресс, связанный с оценками плохими в школе, либо стресс, связанный с семьей, развод родителей, смерть близких людей. И очень часто именно в этот момент находятся, так сказать, доброжелатели, которые в кавычках, разумеется, которые ну, предлагают вот таким образом снимать стресс. Второй прием, я тоже так делал, я тоже так думал, да, мы это уже проговаривали, то есть ты обозначаешь, я тоже так думал, что алкоголь снимает стресс, но потом на утро только хуже, или я тоже думал, что это круто, но и рассказать про свои аргументы, которые на вас повлияли. Я тоже... То есть вот этот, я тоже так делал, я тоже так думал, но этот прием позволяет обозначить, что я прошел твой этап. Я уже знаю, как у тебя, но ты еще не знаешь, как у меня. Давай я тебе расскажу. И третье, что самое главное, хочу донести до всех, это я везде при первой возможности стараюсь это сказать всем людям по любой проблеме, которая бы социальная, которая бы не поднималась, не только алкоголь, табак. Но вот на алкоголе и табаке это самый такой яркий, понятный, наглядный пример. Зачастую многие курящие стравливают курящих и некурящих, трезвых и нетрезвых, да, и пытаются их столкнуть лбами, и чтобы они, каждый защищали свое право на там, свежий воздух или на тихие, там, тихое времяпрепровождение, а эти пытаются там отстоять свое право выпить или покурить. На самом деле вот этого конфликта интересов как такового его нету. Он искусственно создан, потому что если мы вдумаемся, то как бы трезвый человек от алкоголя ничто не имеет, ни здоровья, ни денег, не выигрывает от этого. Он только теряет, даже если он не покупает, он теряет деньги в виде своих налогов на лечение тех, кто заработал себе болячки там, по вине алкоголя и табака. Курящие и пьющие тоже теряют и деньги, и здоровье, это тоже очевидно. То есть и те, и другие проигрывают. Кто у нас выигрывает в этой ситуации? Выигрывает в ситуации в это производитель алкоголя и табака. Они-то и пытаются устроить всякие ток-шоу, подкинуть вот эти аргументы для каждой сторон, чтобы они агрессивно друг к другу относились. Поэтому я всех призываю быть добрее, мягче друг другу и понимать, что люди, которые пьют и курят, они, к сожалению, жертвы информационной войны, да, жертва маркетинга. И поэтому в диалоге, в коммуникациях не старайтесь, ну, не бодайтесь, не сопротивляйтесь, не противопоставляйте себя им. Вот. Так, мы переходим к третьему шагу. Мы поговорили про сохранение отношений, теперь третий шаг – это отговорить. Аргументов может быть масса. Вот тут уже, конечно, полет фантазии. Совершенно как бы было непонятно, как это все уместить в короткой брошюре. Но мы решили выделить основные инсайты, основные потребности, которые актуальны для подростков. Сначала это несколько фактов, которые практически звучат на каждой лекции о трезвости. Это что алкоголь – это наркотик, который вызывает паралич нервной системы. Многие, к сожалению, не знают, что алкоголь – это наркотик. Второе – это статистика смертности. По самым скромным, по самым официальным данным, которые мне попадались в официальных источниках, ежегодно от алкоголя умирают более 500 тысяч людей в год. Это, ну, это там два Одинцовских округа, например. Да? Особенно хорошо работают, когда ты приводишь там, со своим населенным пунктом, если это деревня. Либо ты говоришь, сколько у тебя в школе человек учится? 1000 человек, но представь, 500 таких школ вымирает ежегодно. Когда ребятам такие вещи говоришь, они, конечно, ну, как-то, ну, они понимают такие цифры. 500 тысяч в масштабах страны подростку понять сложнее. Школами надо измерять, какими-то понятными для них населенными пунктами. Вот. Следующий инсайт и потребность в подростковом возрасте для ребят, мальчишек, это выносливость и сообразительность. Я уже проводила пример, да, обидно, если ты будешь медленнее расти, чем некурящие ребята, и ты вырастешь и никогда не узнаешь, каким высоким ты мог бы быть. Ты будешь уставать быстрее, карабкаться в гору, тебя не будут брать в команду, ты будешь всех подводить. Следующий инсайт, потребность, которая больше всего актуально может быть для подростков, именно для девушек, это будущие дети. Да? Девушки, говорят, рождены со встроенным материнским инстинктом, да, дочки матери и так далее, все равно все эти разговоры с мамой по душам про будущих детей. Оно это у нас встроенная программа, поэтому когда с девушками говоришь, что если ты пьешь алкоголь сейчас, то может случиться так, что через 7 лет оплодотворится поврежденная яйцеклетка, и ребенок может родиться с дефектами. И тогда многие девушки серьезнее к этому начинают относиться. Они думают, что можно повеселиться, покутить, потравить свой организм на всю катушку, а потом можно все восстановить. К сожалению, не все. К сожалению, репродуктивные клетки девушке даются однажды, они формируются, когда она еще в утробе у своей матери, она получает этот набор яйцеклеток, и, собственно, все. Они не обновляются, и если девушка их повреждает, то ее как бы запас вот этот, он тоже, получается, вероятности родить здорового ребенка снижаются. Про половые мужские клетки долгое время говорили, что ну, они обновляются, им это не так страшно, хотя последняя информация, которая мне попала, что все-таки мужские клетки обновляются путем деления, да, и если клетки повреждены, то делением, да, то есть они создают себе подобных, тоже поврежденные, поэтому ну, информация спорная, еще там ученые сами не договорились, но в принципе в доверительной какой-то беседе можно затронуть эту тему. Конечно, это не формат уличных каких-то разборок, эй, давай закурим, нет, ты знаешь, вот там половые клетки, нет, конечно, это для каких-то более дружеских, глубоких бесед. Оль, ты знаешь, еще дополнение по этому. Некоторые ученые, как говоришь, там не додумались, не договорились. На самом деле все додумались и договорились. Дело в том, что, к примеру, производство автомобилей на фабрике автомобильной зависит от того, какое качественное оборудование и персонал на этой фабрике работает. И если персонал кривой и инструменты тупые или там не настроены, то в случае автомобили будут кривые. То же самое и с половыми клетками мужчины. Они вырабатываются на заводе. Если повредить сам завод, то тогда будут выходить кривые вот эти самые и сперматозоиды. Поэтому сами, конечно, сперматозоиды, они обновляются, но обновляются они на фабрике, на этом заводе. Повреждаете завод, производство, ну и получаете бракованную продукцию. Так что потом не удивляйтесь, что у вас вдруг дети рождаются кривые и нездоровые. Да, к сожалению, статистика вот здоровых детей, она у нас не самая веселая, динамика не самая веселая. А следующий пункт, инсайт, который важен для подростков в этом возрасте. То есть мы не говорим там осторожно, береги печень, почку, там еще что-то. Оно обычно как бы им непонятно, они здоровье воспринимают как что-то естественное. Внешность, да, то есть девочкам, если сказать, слушай, ногти будут портиться, зубы пожелтеют, волосы будут хуже расти, а это правда, потому что нарушается там кровоток, сосуды, стенки сосудов, более того, даже целлюлит у женщин, у курящих и пьющих, он ярко выражен, а для многих девушек это такая головная боль, и стоит, конечно, жить трезво, чтобы меньше себе проблем зарабатывать. Вот, также появляются на лице капилляры, вот эти такие точечки красненькие, как прыщи. И, соответственно, ну, подростки, к сожалению, такой возраст не самый удобный, не самый такой стабильный. Там много проблем с внешностью могут возникнуть. И это действительно такой возраст, когда внешность особенное значение имеет, когда хочется нравиться противоположному полу. Поэтому про внешность тоже можно поговорить, про какие-то факты влияния алкоголя и табака на внешность. И тем, кто хочет расширить свой кругозор, узнать больше каких-то аргументах, просто в интернете пишите мифы о алкоголе, о табаке, мифы об алкоголе и табаке. И для молодежи тоже в рамках этого пункта хочу донести, что сначала у ребят возникает психическое, да, привыкание. То есть они сначала не знают, куда руки деть, они сначала не знают, как предложить ребятам куда-то пойти. Я думаю, что многие взрослые поддержат, что даже взрослые бегают в курилку решать какие-то рабочие вопросы, потом прибегают и трезвым людям рассказывают, что они там в курилке придумали. Вот. И у ребят тоже. То есть это психология, но позже это переходит в стадию не только психологической, но и физиологической зависимости. Я просто достаточно посмотреть на мужчин в своем окружении, которые курят и пытаются бросить, а их много. Я как аналитик имела доступ к данным, которыми пользуются очень крупные, ну, практически все крупные магазины, ритейлеры. и там видно срез по всем домохозяйствам, видно, кто пытается бросить, кто пытался бросить. И когда у меня была в доступе эта база, порядка 38% от курящих пытаются бросить курить. И эти данные совпадают с официальными, которые публикуются там в газетах, статьях федеральных. И мы видим вот этих мужчин, крепких, сильных, здоровых, волевых, управленцев, топ-менеджеров, бизнесменов. Они могут все, они тягают огромные там веса, все, что хочешь, могут сделать, а бросить курить не могут. Да, потому что это наркотик, и это действительно тяжело сделать. Не потому что там человек там слабовольный и так далее, он свои волевые качества может проявить вообще где угодно. Но вот именно в вопросе бросания курить, к сожалению, ну, тяжело идет процесс, поэтому я призываю молодежь, которая слушает, не доводить до этого и вообще не пробовать. Если как бы уже в процессе, то скорее с этим заканчивать, пока не выработалась физиологическая зависимость. Последний шаг, четвертый, он самый добрый, самый веселый. Тут можно прям устроить мозговой штурм с подписчиками, с слушателями радио. Это предложить альтернативу. Да? А как вы проводите свой трезвый досуг? В первую очередь, да, это там настольные игры, какие-то, да, а давайте сходим на каток, а давайте сходим в кино, а давайте туда пойдем, спортом займемся, пойдемте вместе на тренировку, музыкальную студию, театральный кружок, у кого что в городе, там, в районе происходит. Второй пункт, я назвала это пищевые эксперименты. Ну, к сожалению, это один из инсайтов, да, попробовать в жизни все. И тут... Конечно, надо какие-то вкусовые, ну, многие вот эти меню обновляют в ресторанах, да, люди ездят в разные страны, чтобы я то попробовал, я все попробовал. И можно вот на этой потребности, на этой ценности тоже вывести на трезвое потребление, там, сбитень, какие-то коктейли безалкогольные поделать, напитки придумать, компоты варить, но это уже... От фантазии зависит и целеустремленности. Ну и, наверное, каких-то семейных традиций. Да? Если мама там любит готовить, экспериментировать с рецептами, то это будет легче сделать и веселее. Следующий пункт – это альтернатива именно стрессу, да? Снятию стресса. Мы приводим пример: шоколад горячий, какао, это так, но мы знаем, что стресс заедать, запивать – это плохо, потому что это приводит там, к неправильным пищевым привычкам. Стресс лучше снимать, конечно, физическими упражнениями, там дальше будет еще несколько вариантов на тему, как снять стресс альтернативными методами, не затратными, которые доступны подросткам. Здесь на этом этапе хочется обозначить, что вот этот возраст подростковый, школьный, он прекрасен тем, что если вы уже сейчас имеете какую-то цель, какие-то интересы в жизни, которые, скорее всего, будут связаны с вашей профессиональной деятельностью, и если вы на этом этапе заводите себе друзей, то у вас по жизни будут друзья, школьные друзья, друзья детства. К сожалению, не все взрослые из моего поколения таким богатством обладают, потому что наше детство попало на 90-е, с нами таких работ никто не проводил, денег ни у кого на какие-то досуговые развивательные мероприятия не было, и все росли в той среде, в которой получилось, независимо от там, миссии в жизни, там, целеустремления, каких-то способностей. Вот, поэтому сейчас все намного лучше в этом плане, и я призываю всех родителей, детей находить увлечения, которые могут стать... чем-то таким долгосрочным, именно на этой почве заводить друзей, которые останутся с вами на всю жизнь. И тут есть список, где и как можно заводить друзей, проводить с ними время интересно. Тут тоже можно обратиться к слушателям и попросить рассказать, если у вас есть такие друзья детства, друзья с подросткового возраста, как вы познакомились и что вас объединяет. Я провожу там спорт, это там верховая езда, командный спорт, единоборство, парашют, теннис, вокал, там, ой, вокал, это воркаут, тренажерка, велоспорт, ролики и так далее, искусство, танцы совершенно любых направлений, брейк-данс, народное, что-то еще. вокал, театральные кружки, общественная деятельность, волонтерская деятельность, благотворительная деятельность, какие-то молодежные форумы, проектная деятельность, политика, досуг. Досуг тут уже, конечно, нужно иметь средства и фантазию. Там это всякие антикафе, мастер-классы, кино, каток. На самом деле идеи можно черпать из различных купонаторов. Там иногда такой интересный вид досуга предлагают, что ты даже не додумаешься. Там, например, полетать на авиатренажере, на которых готовят летчиков, и попробовать, а вдруг тебе надо в летную какую-то школу или училище. Чем богаче фантазия, шире кругозор, тем интереснее досуг можно приводить. Ну и рукоделие, конечно, это и женская кройка, шитье, прически, макраме, рисование, скульптуру, и мужское тоже. У нас, может быть, показаться странным слушателям, но у нас в Одинцово очень развита общественная организация, у нас проходят периодически мастер-классы по кожевенному ремеслу. Хотели, но не открыли, но тоже кузнеческое дело, там оружие. Еще у нас очень есть клуб «Генерал». Они с ребятами, с мальчиками делают маленьких солдатиков. Вот эти макеты военные, реконструкции маленькие делают. Это тоже очень удивительно, потому что, ну, кто в этой сфере работает, знает, что вот женская моторика, понятно, шея вышивая, а вот что мужчине мелкого такого делать, мне вот это очень нравится направление, очень. И вообще я люблю свой город, люблю своих общественников. У нас интересное мероприятие здесь на самом деле для молодежи подходит. Так, еще у нас одна страничка. Тут у нас развенчивается пару основных мифов, да, что Менделеев придумал водку. И тут цитата Менделеева: спирт растворяет все, совесть, деньги, семью. И надо понимать, что Менделеев водку не придумывал. Он ученый, а не бармен. Он придумал не водку, он занимался разработками не пищевыми, да, там как бы увеселительными. Он для науки изучал вот эти свойства спирта. И если среди наших слушателей есть химики, я вот искала долго информацию, если я правильно все понимаю, я это, конечно, в конструктор не стала размещать, то он изучал свойства спирта при изучении свойств пороха, чтобы его как-то сушить, чтобы он там загорался для военных целей. И если я не права, поправьте и дайте ссылку, я буду очень рада почитать. Вот, следующий пункт, следующий второй миф или какой-то тезис, который тоже отрезвляет и дает почву под ногами, да, то есть очень часто один из аргументов, ну это же традиция, да, русская там, конечно, в такой короткой брошюре такую глубокую тему не раскрыть, но здесь ставка: поколение, рожденное в трезвой России, а в 1914 году был принят сухой закон, и поколение, рожденное в эти годы, выиграло Великую Отечественную войну. Долгое время мы были одной из самых трезвых наций, а солдаты Великой Отечественной войны, рожденные в годы сухого закона, удивляли весь мир своей выносливостью и здоровьем. И у нас есть два видеоролика, мы общаемся с ветеранами, с нашими местными, и мы их спрашивали вот про алкоголь, а правда, что употребляли, а правда там вот эти фронтовые 100 грамм. И наши ветераны говорят, ну, один в разведке говорит, у нас такого вообще не было, что у нас, там трезвым-то не сориентируешься, какой пьяным-то. И звучали такие слова, что, слушайте, ну сейчас говорят здоровый образ жизни, как это модно, какой-то термин. У нас такого не было, все просто жили и все. Просто не употребляли, и даже не говорили такие, ну, в таких словосочетаниях не было. Вот. Ну и мы переходим к заключительному этапу. Это неординарные способы снятия стресса. Тут тоже можно попросить наших слушателей поделиться своими лайфхаками, как вы снимаете свой стресс. Желательно, конечно, такие, чтобы они были не сильно затратны, чтобы подростки тоже могли себе это позволить, не попросив в карманных расходов дополнительных. Например, вот психологи рекомендуют расческой разгонять кровь и расслаблять мышцы головы. Питание: жирная рыба, мороженое, бананы тоже помогают снять стресс. Ну, наверное, у каждого человек этот список продуктов может быть свой. Но опять-таки напоминаю, что нет, стресс мы, конечно, не заедаем. Часто стресс выражается в зажиме мышц. Да, помогут массаж, плавание, соль, ванна с солью. Тоже очень хорошо расслабляет, если какая-то такая прям ситуация в конце дня. Лучше ванну с солью принять. Музыка, фильмы, мультфильмы, хорошо подобранные, рекомендованные друзьями, которые знают ваш вкус. Техника передвинуть 27 предметов. Ну, я, наверное, на этом остановлюсь. И мы послушаем, может быть, зачитаем интересные предложения от наших слушателей. Потому что вариаций, на самом деле, может быть масса. И все зависит от каждого конкретного человека, его увлечений, предпочтений. Хорошо, давай так и сделаем. Я запускаю небольшую обвивку. После этого переходим ко второй части нашего эфира. Ответы на вопросы, на реплики и комментарии, которые, напоминаю, поступают у нас на сайте slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиницей, без пробелов, подчеркиваний и разрывов. А также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Также Slavradio одним словом, без каких-либо там разделителей. Итак, джингл, после чего вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 31 июля 2019 года, среда. Как детям отказываться от предложений выпить и покурить? Ольга Харитон, Алексей Орлов, в виртуальной студии Народного славянского радио. Итак, вот какие тут родились еще дополнения, которые можно будет вставлять. Они так или иначе пересекаются с тем, что уже было сказано, но все-таки. Курят и пьют все. Модно становится быть трезвым, здоровым и сильным. То здесь противодействие того, что дурачки-то пьют, повторяют, а вот это уже становится немодно. А ты стань не таким, как все. Дальше. Я сам выбираю свой стиль жизни, а не то, что мне навязывают. Это показатель того, что я уже взрослый и самостоятельный. Но на детей это очень сильно действует. Они же хотят взрослыми выглядеть, поэтому они начинают одеваться в взрослые одежды, поэтому они начинают подражать взрослым, а многие взрослые у нас курят и пьют. Им это можно... Они взрослые. Значит, я буду это делать, значит, я тоже типа взрослый. А тут человек говорит, а я сам выбираю свой стиль жизни, свое поведение, а не то, что мне навязывают, я там никому не подражаю, я мальчик сам по себе. Я крутой, а вы сосунки, раз эту дрянь в рот тащите. Я совершаю взрослые поступки, это мой выбор, а дети подражают кому-то, доказывают свою взрослость глупыми делами. Вот тоже хороший слоган. Ну и теперь идем дальше. Игорь Дементьев реплику к нам прислал. Чтобы сохранить дружбу, достаточно просто улыбнуться и твердо ответить «нет» на уговор. Сразу вспоминается, помните, про крошку енота? Ну, да-да-да. А ты подойди и улыбнись. Но тут надо иметь как бы силу этой улыбки, энергии, чтобы так улыбнуться и сказать «нет». Сказать «нет» не все взрослые могут. Но тут, в принципе, можно как бы к любому варианту добавить комментарий. Так, конечно, от улыбки... Улыбка улучшит положение дел в любом случае. Ну да. А как-то помню тоже в детстве одному там, ты что это типа не куришь, не пьешь ничего? Он говорит так с улыбкой, а я что, больной что ли? Просто так все чумели, когда услышали это. Я что, больной что ли, что пить и говорить? Да. Ярослава, реплика. «Я считаю, в юном возрасте нужно сослаться на отца. Типа, он мне голову оторвет. Это и не зазорно, и авторитет отцу опять же». А вот тут, кстати, можно немножечко поспорить. Если сослаться на отца, ему скажут, ну, сосунок там, маленький папенький сынок, а мы тут сами вот курим, и нам отец тут ни при чем. Да плевал там на отца и так далее и тому подобное. Ну, это, наверное, зависит у кого какой отец, потому что есть такие, которые, ну, просто любят детей бить, да, не имея на это, ну, как бы, не имея причин, морального права, ничего. А есть такие отцы, которые, наверное, эти имеются в виду, которые, ну, просто мощь, глава семьи, которые не самодуры, а которые действительно пользуются уважением даже у этих сверстников. Ну, тут все индивидуально. Ну да, в данном случае, конечно, индивидуально, потому что в одном случае тебя обсмеют, скажут, какой-то, а в другом скажут, ну, в общем, да, папа у него такой серьезный, нам еще тоже может достаться. Да-да-да. Так что здесь надо выбирать. Это надо учить ребенка мыслить, ребенка рассуждать. С ребенком в этом случае, вот именно в этом, надо уметь разговаривать по-взрослому, чтобы он свою точку зрения отстаивал, а не шел на поводу у стада. Вот это вот надо делать. И, кстати, на наших эфирах неоднократно это уже звучало, поэтому те, кто слышит, они, наверное, для себя уже выводы сделали. Научите ребенка самостоятельно мыслить, защищать свою точку зрения. Но защищать не с точки зрения детскости, вот в любом случае я прав и так далее. Нет, а чтобы он сам мыслил, сам выводы какие-то делал и умел эти выводы отстоять, даже если кто-то на него так наседает. Олеся, реплика. «Не каждый сможет так ответить, знаю по своему ребенку. Знай, что защита есть, если что, может действовать смело, но не смогла ответить. И это третий класс. А что дальше? Страшно? Ищу выход с этого». Третий класс – это, конечно, лихо. Что в третьем классе, это, конечно, конструктор разрабатывался на подростков там, от 14 лет. В третьем классе это, конечно, что-то другое должно быть. Но... Отстаешь. Пора делать детский конструктор для детского сада уже. Ну, может быть. Но смотрите, у меня даже этот конструктор занял несколько лет. То есть такая... Ну... Теперь-то по накатанному. Теперь я знаю, да, теперь по накатанному тиражирую опыт не хочу. Конечно, да, остается только опросить третьеклассников. Товарищ, а когда вы первый раз попробовали, да, как вы отказываетесь? Вообще жестко, конечно, это будет. Смех сквозь слезы, да. Да, я не знаю, какой родитель мне разрешит так с детьми пообщаться, провести такую фокус-группу. Да, расскажите мне о вашей первой сигаретке и ваших первых 100 грамм. Угу. На самом деле тут надо добавить, потому что, например, вопрос алкоголя и табака, мне были доступны вот эти исследовательские базы данных, то там есть определенное ограничение, с какого возраста, в принципе, можно задавать такой вопрос респондентам. Я сейчас точно не скажу, но это возраст то ли 14, то ли 16 лет. То есть я помню, что он как бы ниже 18, но он не входит в детский там опросник, есть отдельный. Конечно, ни в коем случае там до 14, до 16 лет такие вопросы некорректно даже задавать. Вот именно в рамках того глобального исследования, которым пользуются все крупные предприятия и производители всего на свете. Ну да. Так, идем дальше. Марьяна Власта, скажите, пожалуйста, если родители умеют за себя постоять, и ребенок видит пример, как быть собой, может ли он этот пример использовать в жизни после, или все-таки все равно социум увлечет? Слушайте, у меня у самой маленький ребенок, я очень много сейчас после рождения стала изучать информацию по тому, как правильно воспитывать и так далее. Я думаю, что все уже знают про эту теорию привязанности. И если это вот эти отношения эмоциональные, близкие с ребенком сохранены, не утрачены, не порваны, и доверие с ребенком сохранилось, мне хочется верить, что пример родителей и круг общения родителей все-таки будет иметь больший вес, но это только в том случае, если родитель достоин этого уважения. Я думаю, что слушатели нашего радио, что у наших слушателей, сознательных людей, которые темой это интересуются, все должно быть хорошо. Другой вопрос, что бывают ситуации, когда такие хорошие, сознательные люди вдруг оказываются, в каких-то финансовых трудностях и вынуждены жить, в неблагополучных районах, где окружает не самый здоровый коллектив. И тут, конечно, опять-таки все индивидуально, и только авторитет, наверное, родителя, какое-то целеустремление, пример, и больше времени с ним проводить. То я думаю, что такие вопросы надо в частном порядке обсуждать. В целом, конечно, авторитет родителей должен быть непоколебим. Да здесь все очень просто. До 6 лет дети все копируют полностью. У них еще сознание не открылось, мозги еще полностью не сформировались. Поэтому до 6 лет они просто копируют поведенческие такие факторы окружения. И если ребенок видит, что папа с мамой и приходящие налегают на что-то, и это принимают, и все такие довольно счастливые, у него это норма становится жизни. Он ничего не осознает, он просто повторяет. 6 до 12 у него вырабатывается сознание, когда с ним можно уже осознанно говорить, можно ему что-то вкладывать через слова. А вот с 12 уже до 18 он только выкладывает из себя то, что наработал в 6 лет и принял, осознал с 6 до 12. Поэтому вот, родители, хотите, чтобы ваши дети были здоровы, посмотрите, что делаете вы вот в этих всех трех группах начального взросления человека. Избавьтесь от дряни. Да, вот с подростками работать уже, если вы только взялись, ой, он у меня запил и закурил, вот я начала на него внимание обращать. Конечно, это уже поздно пить боржоми, потому что все это с самого детства закладывается, и надо с самого детства контролировать, корректировать. Да, тем более, если надо понимать, до 6 лет вы для ребенка бог. Вот во всем. Что бы вы ни сказали, что бы вы ни сделали, вы бог, он копирует вас полностью, принимает полностью безоговорочно. 6 до 12 – это когда он ваш подчиненный, но подчиненный, который на вас смотрит и примечает ваши проблемки. А вот сам так делаешь. Он говорит, в носу нельзя ковыряться. А я видел, что вы там в спальне с мамой вытворяли. Вот, и, да, и там с 12 до 18 он уже сам по себе. Он уже такой зверь, который в этой жизни себя каким-то образом проявляет. Он уже все, он уже не ваш. Даже если он будет приходить к вам и плакаться, ой, меня там ребята побили, или там на меня девчонки не так смотрят, или мальчишки не так смотрят, а все равно слез сопли утрет и опять пойдет то же самое делать на улицу. Так что вот это вот учитывайте. И все эти группы возрастные, их надо понимать, осознавать. Вот я не устаю это повторять. Слоя на русской варности, это все подробно рассказывается. Там все конкретно, когда, чего, зачем, почему. Ну ладно, идем дальше. Марьяна Власта, скажите, пожалуйста, если родители умеют себя обстоять... это мы уже обсудили. Дальше идем, следующий от Марьяны. Что делать с дедом и какими-то знакомыми, которые приходят в гости и курят на нас снова и снова при ребенке? Угу. Постоянно говорить об этом или как-то надоедает? Им это как-то надоедает. Вот что ты предложишь? Слушайте, очень хороший вопрос. Я хотела предложить тему следующего эфира, как раз связанную с этим, потому что есть я выработала такое понятие в рамках там, написания научной статьи, что есть такой феномен, да, социализация трезвенника. То есть человек, который узнал информацию о трезвости, принимает для себя решение жить трезво и что ему с этим потом делать. И есть определенные этапы, по которым, в принципе, все люди идут. Одна из главных ошибок и самых бесполезных, наверное, занятий – это пытаться отрезвить близких родственников. На самом деле, к сожалению, это так. Если они сразу не поняли, вы для них не авторитет, и они уже привыкли жить, как живут, оставьте их в покое, не трепите себе нервы. К сожалению, совет будет вот такой, и формируйте свой новый трезвый круг общения. Ограничивайте общение с теми, кто делает вам неприятно. Тут совершенно все просто. Единственное, тут исключение, может быть, если семья проживает на территории или в доме деда и вынуждена как-то там под него подстраиваться, а дед осознанно пытается вот как-то сделать все назло. Ну, тут надо понимать, наверное, что вот есть люди, которые курят, есть семьи, которые там в такой же ситуации находятся. Но если дед вас уважает, да, уважает детей, с благодарностью относится к тому, что вы родили внуков, дали продолжение его роду, да, это тоже он уважать вас должен за это, за то, что вы их воспитываете. Если он этого не уважает и делает это назло, демонстративно, это странно, конечно, это надо сокращать общение, потому что нормальные родственники, они обычно с уважением относятся, стараются, даже если у них есть такая проблема там с покурить, они стараются это делать не на глазах у детей, стараются проветриться. Ну, подумайте об этом в таком ключе. А ты знаешь, здесь очень просто. Я присутствовал в таком интересном, на таком дне рождения, когда вот пришел выпивающий дедушка на день рождения своей внучки. И мама сказала... она спросила, почему ты не поставила мне эту бутылочку-то? Я же пришел там на день рождения. Она сказала, а в нашем доме не пьют и не курят. Ну как, из-за уважения? Она говорит, я уважаю вас, без проблем. Но в нашем доме не пьют и не курят. Все. Тут вопрос такой очень глубокий, психологический. Тут называется тема личной границы. Если вообще... курить при мне, курить на меня, это вы нарушаете мои личные границы. Я не лезу к вам, я не отнимаю у вас сигарету, не отнимаю у вас стакан, но мне неприятно, когда на меня дым попадает. Давайте я отойду, отойдите вы. То есть вариантов масса найти компромисс. Если люди таких вещей не понимают и нарушают ваши личные границы, то надо, ну, сокращать это общение, увеличивать дистанцию. Ну и вообще тема, на самом деле, личных границ, она очень глубокая, и обсуждать ее только недавно все начали. Я вообще рекомендую и нашим слушателям, и всем, и вообще всем изучить подробно. То есть, например, многие думают, что личные границы – это что-то такое, прям вот когда кто-то обнаглел совсем. А на самом деле, например, вы выработали для себя личное правило. Я ложусь в 10 спать. А кто-то говорит, а пойдем фильм посмотрим, ну, кто-то из близких родственников, да, а который закончится к 11. Это уже нарушение личных границ. Если вы вернулись домой, а вам звонит начальник по работе, я думаю, многие, наверное, перерабатывают или в каком-то ненормированном графике живут, тоже нарушение личных границ. Тема такая тоже, можно отдельный эфир сделать, да. Лучше с психологом, конечно. Вот. Но вообще это надо изучать. Мне кажется, вообще, в принципе, у нас общество имеет огромное количество психологических, скажем так, повреждений массовых, потому что судьба у нашей Родины не самая веселая, и целое поколение получали однотипные проблемы, которые по родовой модели дублировались следующим поколением и передается это все по наследству. И сейчас мы живем с вами в век информационных технологий, книжки хорошие пишут, интернет доступен, и у нас есть с вами шансы вот это все изучить, перелопатить, осознать опыт прошлых поколений, понять, что где они ошиблись, и попробовать изменить вот эту модель, которая в нас заложена. Вот. И тема личных границ, вот она как раз одна из таких фундаментальных, когда целыми поколениями люди разрешали нарушать свои границы. Угу. Увы, реагирует в чате. Если бы она любила своего дедушку, она бы так не сказала. Увы, скажите, пожалуйста, а она любит свою дочку, на день рождения которой пришел дедушка? За кого она больше в ответе в данном случае? За свою дочь, которая будет видеть, как дедушка выпивает, и при этом это норма для нее? Либо за свою дочку? Вот за кого? Вот, или за дедушку, который уже сложился как человек, и для которого это норма? Вот мне просто надо понять. Вот мы когда говорим, что она не уважает дедушку, а своего ребенка она уважает, а себя она уважает, а своего мужа она уважает. Вот давайте здесь разберемся. Дедушка пришел на день рождения к пьющей внучке, которая в дробоган вместе с ним может чокаться сидеть. Либо он пришел к трехлетнему, двухлетнему ребенку, который ничего не понимает в этой жизни, просто подражает. Вот что мать должна сделать, чтобы защитить своего ребенка? Слушайте, ну тут в этой истории на самом деле обозначено, что дедушка пришел в гости. Дедушка в гостях. Ну, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Это во-первых. Во-вторых, ну, вы правильно подняли такую тему. Кто важнее? Дедушка, ребенок, муж, правила в этой семье. И, конечно, в работающей системе ценностей, ну, на первом месте сам человек стоит, да, сам как личность, второе место в рабочей системе ценностей обычно занимает супруг, партнер, спутник жизни. На третьем месте дети, как продолжение рода, да, как будущее. И только на четвертом месте родители. К сожалению, даже вот такие вроде очевидные вещи, вот сейчас я делаю раз, делаю два, делаю три, говорю, к сожалению, у многих людей до сих пор путаница в головах, кто в их жизни важнее, кого надо слушаться. Потому что, вот я опять-таки уже обозначала эту тему родовых проблем, когда там идет родительское давление, когда сами взрослые прожили не самое счастливое, не самое правильное детство, перекалеченные, где часто бывают проблемы, когда родители манипулируют, спекулируют, на жалость давят и так далее. И так далее. И многие взрослые, они вырастают с вот, как непроработанной вот этой историей и остаются просто как бы дочками и сынами вот этих дедушек и бабушек, и у них они, а что я могу отказать, а что у меня есть границы, что у меня есть право голоса, что я неужели могу, я не могу в своем доме порядки устанавливать, это мой дом. Конечно, тут что хочется отметить, если взрослые таких вещей не могут, не понимают и боятся авторитета пьющего деда, то, конечно, подросткам еще сложнее, если вы сами не умеете деда на место поставить, ну, в корректном ключе. Слушай, мы заботимся о твоем здоровье, мы тебя так любим, так бережем, так уважаем, что пока ты у нас в гостях, ты у нас будешь оздоравливаться, поэтому приходи к нам в гости почаще. Ну, что-нибудь в таком ключе можно выдать, да, и отношения с ним сохранить, и свою позицию обозначить, и в позитивном ключе это выдать. Но это как бы, ну, как сказать, это такая внешняя сторона, да, как это можно подать, но надо понимать просто, что, что ваши правила, что это ваша жизнь, и вы пришли в этот мир прожить свою жизнь по своим правилам. Да, увы, пишет. Дедушка уже взрослый, и это выбор. Конечно же, это его выбор. Но его выбор не должен пагубно влиять на подрастающее поколение, за которое отвечает мама и папа. Если мама и папа решили, что в доме не пьют и не курят, в этом случае дедушка, пришедший в гости, обязан подчиниться. А в следующий раз дедушка, например, сделает выбор в сторону героина и придется шприцом, например, и всем остальным сядет за стол и будет колоть ширяться. Но это его выбор. И что вы скажете? Ой, как здорово, смотри, смотри, доченька, как дедушка ширяет, смотри, как хорошо. Таблеточку сейчас он еще заглотит, смотри, вообще прикол будет, и как классно. Хочешь с ним рядышком? Давай, эти шприцы давай себе тоже в вену. Ну вот представьте себе такую ситуацию. Увы, вы о чем пишете вообще? Вы пишете о здоровье ребенка, о его психологической норме, либо о том, чтобы наркоману поддакивать, тем более в своем доме, только из-за того, что это выбор наркомана, только из-за того, что дедушка до такой степени себя довел, что он уже больше не смыслит своей жизни без алкоголя и курева. Ну вот как быть? Вы что, наркоманам будете еще там подносить в своем доме? Идем дальше. Идем дальше. У нас интересно получается сегодня. Если везде курит, куда не придешь? Как быть, спрашивает Марьяна Власта, как быть в городе с ребенком, если где не сядешь, везде обкуривают? Ой-ой-ой-ой, а напишите, пожалуйста, какой город, чтобы понимать масштаб бедствия. Это райцентр, Киев, Киев. А, понятненько. Слушайте, но мне пока сложно сориентироваться, на самом деле, потому что я этой проблемой занимаюсь с 2011 года, и мы в этом направлении действовали как общественники. То есть мы организовали рейды, мы стали там какую-то информационную работу вести. У нас вот в городе, ну и в Москве, в принципе, ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было там в 2009-2011 году. У нас вот эта культура, в кавычках, курения, она все-таки повысилась, потому что раньше ты просто идешь на работу, и кто-то шлейфом тебя постоянно обкуривает. То есть реально приходилось вот так вот, как минное поле, обходить, ждать, когда все пройдут. Я понимаю, о чем пишут, но тут, наверное, только брать инициативу в свои руки и начинать какую-то общественную деятельность. К сожалению, тут советы только такие. Не нравится — меняй. Сложно, тяжело, требуются годы. Но у всех ситуации вот в регионах в этом плане разные. Но хочется сказать, знаете, чтобы не так трагично это все было, что я вот буквально недавно читала исследование и была на этом круглом столе, что есть все-таки в России такие территории трезвости, где там запрещено продавать алкоголь. Их может стать еще больше, если вы к этому делу подключитесь. Ведь Рамзан Кадыров сказал, что у них в центральных городах не продается. И закрылись просто-напросто в центральных городах все, которые продавали эту дрянь. В Якутии в некоторых городах решили это сделать, чтобы не продавалось. И там не продается, целые села стоят, где вообще алкоголя нет. И таких очагов трезвости, где люди здоровеют, где люди крепкие, их все больше и больше может становиться, если вы в этом будете принимать участие. Если вы, например, пойдете в какое-нибудь отделение рядом лежащее, рядом стоящее, и напишите жалобу, что во время моего пребывания на улице, в местах общедоступных, постоянно находятся люди, курящие, там, выпивающие, сморкающиеся, ну и так далее, нарушающие правопорядок. А это написано, между прочим, во многих вот бумажечках, которые называются там административные законы, прочее, прочее, прочее, что нельзя делать, что можно делать. И начальнику там какого-нибудь местного этого отделение, положите на стол с требованием: прошу прекратить это безобразие на этой территории. И пускай попробуют написать, что это не так. Еще раз, значит, следующему сказать, вот бумажечку я уже писал, и вот у меня подпись есть. И вот таким образом давить на мозги, чтобы хотя бы он на разводе утреннем или вечернем объяснял, что если увидите курящего, подойдите, скажите, вы не имеете права здесь курить, вы нарушаете правопорядок. Вон туда вон отойдите, чтобы вас никто не видел, и вы эту сигарочку пососите, если уж хотите отравиться, ну, в стороне. И я часто подхожу к людям, которые стоят и курят. Помню, как-то гуляли мы там по парку. Стоит и курит посреди дороги такой идиотик. Я подхожу и говорю, что вы делаете? Он, а что такое? Я говорю, я не хочу, чтобы вы меня обкуривали. Здесь парк, здесь дети отдыхают, я хожу гуляю. А что такое? Я говорю, слушай, ну ты извини, сейчас слово грубое скажу. Давай я здесь вот тебе в нос просто развернусь и пукну. Он, ты что, дурак что ли? Я говорю, вот я такой же дурак, как ты. Только это естественно. То, что ты делаешь, это неестественно. Ты меня травишь. Знаешь, что он сделал? Он покраснел, бросил сигарету и убежал. Ну да, нужны, конечно, нужны какие-то мужские рейды, нужна какая-то гражданская активность, сознательность. Я, вот у нас, когда это все было актуально, у меня рост 154 сантиметра, достаточно такая габаритная. И вот мне ходить взрослых мужиков гонять, конечно, не вариант. Я когда со своими соратниками, взрослыми, крепкими, там, накачанными парнями говорю, вот, вы знаете, такая проблема, не реагирует. Она говорит, слушайте, а я подхожу, все нормально. Слушайте, ну, как бы с такой крупной комплекцией подходить и вежливо просить, там надо быть совершенно бесстрашным и отмороженным, чтобы таким крупным ребятам пытаться что-то противопоставить. У нас ходят, но это только, ну, как бы женщине таких советов, я не знаю, я бы не стала давать. Потому что все-таки как бы люди, которые курят и пьют, они все-таки под наркотическим воздействием. Когда вы пытаетесь нарушить их границы, ну, якобы их границы, что отнять стакан, отнять сигареты, то вы можете нарваться на агрессию. И это небезопасно. Поэтому тоже тут принцип тот же. Вежливо просить, с пониманием, с глазами, вот таким, слушай, там, у меня тут ребенок, он бегает везде, пожалуйста, отойди в сторонку, тут детская площадка. Вот такое может сработать. Если прям идти на конфликт, ну, я не знаю, экспериментируйте, может, у вас там такая там, харизма, внешность и тембр голоса, но я бы, вот мне с моей комплекцией так лучше не делать. Я так не делаю и остальным не рекомендую. Если ты возьмешь в руки берданочку, то твоя комплекция будет вполне нормально и уместно для таких разговоров. Подходишь, ты говоришь, ну что, дорогой, куришь? И так берданку в нос ему так раз. И он сразу говорит, ой, пожалуй, я тут погорячился, извините. Ну, конечно, шутки, да. Здесь такие дискуссии. Тут хочется добавить, ну, просто как бы маленькая-маленькая, там, комплект, компактная, но иногда бывает просто такая ярость благородная, которая просто сметает все на своем пути. У нас одно время очень часто курили в электричках, ну просто ну, до безобразия. То есть ты не можешь войти в салон электрички, не можешь выйти, то есть ты ну, провоняешь вся. Сейчас эта проблема не актуальна, потому что ну, РЖД там как-то стало вот это все мониторить, там проводники ходят, и вообще жить трезво стало моднее. Но вот был этот период, и мы стоим в тамбуре на выход, стоит подросток, ну, прям лет 14-13, стоит, курит такой весь наглый, весь сам себе на уме, и тамбур полный взрослых людей, 40, 60, 30, 50, ну, там много, и все молчат. Я вхожу, как давай на него орать, как давай его отсчитывать. Ну, на подростка, конечно, тут как бы не так это фатально. Ах ты там, ты знаешь, он там что-то погрызался. Я его усмирился, такой, молодец, молодец. Я говорю, что молодец? Вы почему, взрослые люди, стоите и позволяете подросткам себя обкуривать? Вы вообще себя уважаете? Нет. К сожалению, вот эта проблема личных границ, имею ли я право на мнение, не ввязываться, моя хата с краю, это прям, ну, как бы, действительно проблема. И вот в таком состоянии общество находится, и из этого состояния вывести в какое-то гражданское активное общество, ну, такая задачка олимпиадная со звездочкой, но хорошо, что есть такие радио, что есть слушатели, что люди интересуются такой темой, может быть, год, два, три, пять, и у нас вот этот уровень активности гражданской в хорошем смысле поднимется. Ты знаешь, когда мне приходится ездить часто в различных таких вот поездах, электричках, а там же написано в железнодорожном транспорте, в самолетах, что курение и выпивание запрещено, и находиться в нетрезвом состоянии, в наркотическом опьянении запрещается. Вот прям там написано, в правилах это все есть. И как-то стоят там, покуривают, я проводницу вызываю, говорю, еще я вот буду проходить здесь и увижу курящего или пьяного, я сделаю так, что вы уволитесь с этой работы. А что такое? Я говорю, ну что же, вы не видите, что ли? Здесь люди сидят, выпивают, они там это курят. Мне, например, это неприятно, это первое. Во-вторых, есть правила поведения, которые они нарушают. А что я могу сделать? Вызывайте наряд полиции и разбирайтесь. Это уже ваши проблемы. Вы мне создали проблему, вы мне создали проблему, я заплатил за билет, я хочу ехать дышать свежим воздухом, а не этой дрянью, это первое. Во-вторых, вы не исполняете сотрудничество обязанностей, вы не соответствуете. Значит, вы будете уволены по моей, как хотите назвать, кляузе, моему там писанию, предписанию. И все очень просто. Сразу забегала, сразу прибежала начальница поезда. Вы тут жалуетесь? Я говорю, да, я жалуюсь, и у вас будут проблемы. Ой-ой, не надо, мы сейчас все решим. Прибежал сразу охранник, который там по поезду ходит, стал разговаривать с этими людьми, стал напоминать им правила. Вот. Так что все нормально, все хорошо. Это их работа, вы понимаете? Это их работа, а не ваша проблема сидеть и терпеть. Так что это имейте в виду. Здесь вот ОВ продолжает интересные реплики запускать. Я не думаю, что дед пришел упираться. Обычно это делают в другом месте. У нас дома кто пьет, наливает остальные с газировочкой, и все довольны. Уважаемый или уважаемая ОВ, уж я не знаю, на аватарке что угодно можно разместить. Вроде девушка там размещена, но иногда кто-нибудь другой размещает что угодно. Дело в том, что, видимо, просто вы не понимаете, с чем столкнулись. Вы, судя по всему, не понимаете той проблемы, которая происходит в доме, где есть маленькие дети. Маленький ребенок приучается поднимать неважно что за компашку. И потом, когда ему предложат что угодно, какую-нибудь алкоголь, какую-нибудь дрянь наркотическую, он за компанию также поднимет, потому что для него норма поднимать. И так делают взрослые. И если вы это не понимаете, я очень сочувствую тем проблемам, которые, вернее, вам, потому что вам придется с этими проблемами столкнуться в этой жизни. Это неизбежно. Алексей, мы с тобой тут прям просто это добрый, злой полицейский. Я пытаюсь сказать, не портите ни с кем отношения, постарайтесь, вот, чтобы мирно, ладно, у вас... Тут я бы про электрички хотела добавить. Ну да, я тоже эти кнопки вызывала. Это тоже как бы один из инструментов. Главное, сильно на эмоцию не уходить. Просто, ну вот в моем случае, спокойно, методично. Есть алгоритм, я нажимаю, вызываю. Человек может уйти в другой тамбур, еще что-то. Ну как бы, ну погонять для тонуса тоже можно, но без вот лишних нарываний. Не, я, в общем, все вот так вот простенько говорю, с улыбочкой. Очень люди сразу начинают действовать. Мало того, если нет проводницы, я могу подойти к тем, кто вот это делает, и они тоже перестают курить. Ну, я не знаю, может быть, там это внутренний посыл другой. Может, у меня где-то автомат припрятан, который они замечают. Не знаю. Ну, вот, например, когда в электричках пьяная компания, там бывает такое, что они прямо... с едой, с бутылками сидят. Ну, блин, я вот не могу порекомендовать лезть в эту ситуацию. Уйдите в другое место. Здесь не надо лезть. Но надо сделать так, чтобы пришли те, кто обязан следить за порядком. Им за это деньги платят. Вот им за это платят деньги. Друзья, вы поймите, вот сейчас спустили на тормозах, завтра не обратили внимания, послезавтра. А потом таких компаний становится больше, потому что раковая опухоль, она распространяется очень быстро. И если какой-то сидящий рядом увидел, что им можно, он скажет, а я чего? Не человек, что ли? Они хорошо отдыхают, и я хорошо буду отдыхать. А как он будет отдыхать? Потом он с ножом за вами будет бегать, выпивший, или бутылкой вас будет по голове стучать? Это уже как бабушка надвое скажет. Поэтому умный человек предотвращает такие ситуации, а не попадает в них. Вот потому мы находимся в такой глубокой и неприятно пахнущей дырочке, что вот это попустительство с нашей стороны было. Ой, ну ладно, чего, ну он отдыхает, ну хороший человек. Нельзя такое делать. Ну, смотрите, тут можно посоветовать такой вариант, да, если это электричка, то уйдите в другой вагон, и из другого вагона вызовите там проводника, кто там, полицию должна сопровождать, да, что вот в вагоне номер 5 там такая-то ситуация. В контакт я бы не советовала, ну вот я не советую, вот я со своей, я сужу по себе, и я бы не советовала вступать в прямой конфликт такой, когда силы не равны. Согласен, согласен. Вот я говорю, вот всегда обратитесь сначала туда, куда надо обращаться, те, которые исполнять должны свои обязанности. Сейчас ребята наши хорошо экипированы, у них хорошее обмундирование, их уже научили правильно себя вести, особенно транспортная полиция. Они с этим делом каждый день встречаются, уверяю вас. Каждый день у них проходят тренировки, как взаимовежливо, как вернее, вежливо общаться с такими людьми. Так что не стесняйтесь, они за это получают деньги, они обязаны вас охранять, ваше здоровье. Так что не стесняйтесь. Поддержу. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Марьяна Власта не успокаивается. Если уехать из города, будет ли это выходом, чтобы дети были более здоровы и избежали компаний, где их будут вовлекать в самоуничтожение? Как ты думаешь, поможет ли такое бегство из города? Слушай, ну вопрос такой прям, да, конечно, то есть как дети. Что-то очевидное. Ну, конечно, поможет. Конечно, это лучше, чем находиться там, в агрессивной среде какой-то. Я все этого деда вспоминаю. Тут вы поднят вот этот момент, что... Ну, просто вдумайтесь, да, то есть все пьют газировочку, а вот дед на авторитете, вот ему можно. То есть вот этот статус деда вы еще раз укрепляете тем, что все вот как бы... Вот они вот все газировочку, а дед может делать все, что хочет. Я тут хочу привести свой личный пример. У нас, к сожалению, дедушка курит, но ну вот он пытается бросить, как раз старается, но и все думали, все взрослые, и он старается выйти покурить так, чтобы внучка не видела. И все думали, что моя дочка не знает, что дедушка курит, ей 3 года. Мы читаем книжку, там про зайчика, который приехал в гости к бабушке и дедушке. На страничке нарисована бабушка с зайчиком. «А где деда?» – спрашивает меня Даша. «Ну, не знаю, где дед. На следующей страничке, наверное, курить пошел, наверное». Так что они все это понимают, все записывают, и для них это все модели поведения, которые они будут потом повторять. Именно так. Еще раз, до 6 лет ребенок воспринимает все не осознанием, а ребенок воспринимает все вот то, что происходит, то для него и правда. И чем ближе человек, тем более он для него авторитетный, тем больше программы его действий в него закладываются. Вот это надо понимать. И вот эти все разговоры о том, что это, вот опять его пишут, это статус праздника. Что, алкоголь – это статус праздника? Что, без алкоголя мы уже себе праздник не представляем? Слушайте, Алексей, я думаю, что если наши слушатели еще считают, что алкоголь – это статус праздника, то мы как бы рано начали рассказывать про то, как надо отказываться выпить, покурить. Тут надо еще как бы какую-то теорию отрезвости давать, потому что как бы вот на такие аргументы, немножко наивными на самом деле, и такими прям школьными какими-то. Но надо отдельный эфир проводить и говорить, что такое трезвость, почему это не праздник, как воздействует на алкоголь, как эти традиции насаждались, да, что как использовался product placement в советских фильмах, да, то есть после смерти Сталина, в принципе, оно, весь кинематограф начал пить, курить, и иногда даже с конкретными торговыми марками мелькать в кадре. Я не говорю про современное телевидение, я не говорю про современные фильмы, сериалы, потому что это как бы, ну, можно разбирать бесконечно, это какая-то просто бездонная бочка. Любят ссылаться на какие-то советские фильмы, что вот тогда все было хорошо, вот были фильмы, были, там были зачастую очень хорошие шутки, были хорошие сюжеты, лучше, чем сейчас. Но, к сожалению, уже тогда, уже мы не первое, не второе поколение, которое находится под информационной атакой, что пить, курить – это нормально, естественно. Да? Мы вспоминаем «Кавказскую пленницу», да, «Птичку жалко», да, там только и делал, что тосты собирал. Мы, ну, с легким паром классика просто. Человек напивается так, что забывает дом свой, путает города и не может сориентироваться. Причем не ладно, там ну, какая-то рабочая специальность, это интеллигенция, это учитель и врач. Да, дается такая модель поведения и показывает каждый раз на Новый год. Смотрите, как надо отмечать. Вот надо напиться так, что ты дома родной не узнаешь. Ну да, вот это не праздник, да, не праздник. Если шампуньки не будет на столе, это не праздник. Угу. Голубые огоньки, вот эти, да, типа посиди. Очень голубые, да. Угу. Да, сегодня они очень голубые в прямом смысле этого слова. Ну, слушай, я вот думаю, что такие передачи надо делать, и делать их разносторонние, со всех сторон подходить. С точки зрения, а правда ли, что алкоголь приносит выгоду государству? Правда ли, что от этого бюджет становится толще? А правда ли, что это такая увеселительная жидкость, которая вот почему-то только запрещена водителям, летчикам, вот почему-то только им, а для остальных это веселье и счастье? Почему-то да, страх. Почему-то беременна запрещена, да. Так что здесь надо просто понять, с чем вы столкнулись, как вас одурачили. Вас превратили просто в людей, которые как биороботы повторяют те действия, которые выгодны не вам. Вот это надо понять. Вы вообще биоробот или человек? Если человек, вы должны осмыслить то, что вы делаете. Я всегда говорю, слушай, ты, конечно же, не против того, что ты что-то выпьешь или закуришь. Это твое дело. Я нисколько не имею права тебе это запрещать. Но если ты человек, то в этом случае ты хотя бы поймешь, что ты себе в рот засовываешь. И вот когда ты поймешь, ты тогда примешь осознанное решение, засовывать или нет. А до тех пор, пока ты неосознанно это делаешь, ты, к сожалению, все-таки, наверное, не человек. Ты, скорее всего, подражатель, ну, такой биоробот с программой. Знаешь, как затрагивает людей? Ты чего? На самом деле, я вот, я одно время сама лично ходила в школы с лекциями о трезвости, разрабатывала различные форматы проведения таких встреч. У нас появились в команде новые лекторы, молодые ребята, которые теперь ходят за меня это делают, и я немножко отошла от именно вот как бы вещания, что вот трезвость, вот факты, и ну мне скучно на самом деле это обсуждать. Тут и серия: не надо есть яд, не надо облизывать стол, не надо лизать полы, не надо там еще что-то. То есть говоришь какие-то совершенно глупые, абсурдные вещи. Не надо пить алкоголь, это наркотик. Не надо травить организм. И думаешь, блин, говоришь людям очевидные вещи, и очень, как сказать, ну мне вот, честно говоря, скучновато свою жизнь тратить на то, чтобы людям говорить очевидные вещи. Я вот, ну, я с радостью, конечно, это сделаю еще раз, там, в прямом эфире, если пригласите, или когда пригласите. Но я хочу, чтобы слушатели вообще вдумались. Ну, ребят, ну правда, это очень скучный разговор. Говорить о том, что алкоголь – это зло, вредный табак, а по чуть-чуть можно, ну как? Мышьяк, алюминий, там еще что-то вредное, это вредит вашему здоровью. А по чуть-чуть можно, а под закуску можно, а можно мы дедушке поставим? Ну вдумайтесь просто, что вы несете. Ну, можно мы, да, дедушке разрешим, чтобы он наркотик употреблял при своей внучке, да? Ну да, здесь, в общем, все понятно, все просто. Конечно же, я думаю так, надо приходить и надо говорить, как бы это скучно не было, потому что от этого зависит будущее и тебя, и твоего ребенка, и твоих внуков, и всего нашего общества. Тем более, что когда ты на средства массовой информации ты говоришь, оно все-таки не маленькому классу, там 30 человек доступно, а очень-очень большому объему людей. Так что, люди, дорогие товарищи, друзья, соратники, вы хотя бы разберитесь с той проблемой, о которой мы сейчас говорим. Потому что сейчас многие начинают повторять какие-то фразы, которые им вложили, не задумываясь о том, правда это неправда. Как сегодня в чате там начали мы говорить про сперматозоиды, и тут сразу, когда я сказал, там, что это железы, внутренние секреции, которые это... Какие железы? Ты о чем там ерунду несешь? Да справочник откройте, там прям написано, что это такое. И как это все написано? Это парная половая железа в овальной форме. Функция овальной железы. Железа. Ну, о чем вы говорите? И не надо там что-то доказывать никому. Так что, если разрушается функция действия железы, это перестает вырабатываться то, что не должна вырабатывать. Это то же самое, что поджелудочная железа, что какая-то там вилочковая железа и прочее, прочее, прочее. Функции разрушаются, все, она не вырабатывает ни гормоны, ни вещества, ничего другое. Так что, если вы уничтожили это дело, мужчины, то не думайте, что через 33 месяца, как там было написано в справочнике, у вас вдруг появятся половые клетки, которые вот будут вам счастье приносить, здоровых детей порождать. Да фиг вам называется, изба этого индейца. Понимаете, это все печально. От нашего незнания, непонимания мы сами сотворяем себе проблемы, а потом героически эти проблемы исправляем. Рождаемость упала резко не только из-за того, что люди не хотят рожать, потому что уже не могут рожать. Уже допились и докурились до такой степени, нажрались всякой ерунды, которая в этих супермаркетах продается, что уже рожать не можем. Я бы тут добавила, потому что многие думают, что алкоголь, табак, ну, многие лекторы преподносят, что вот алкоголь, от него там и дети рождаются, и там, ну, с какими-то, с дефектами, да, со спецэффектами, и бесплодие развивается. На самом деле, я, наверное, пожалуй, добавлю для наших слушателей, раз это все-таки вопрос такой поднимается, я хочу, чтобы люди понимали. Я небольшой лекционный блок дам. Без деталей, вот просто представьте, да, что Россия – это 40% земных ресурсов, 40% всех земных ресурсов планеты Земля, ну, без воды имеется в виду. Какой процент людей живет на этой территории? Всего 2% от всего населения Земли живет на этой территории, то есть 2% людей принадлежит 40% природных ресурсов. Думайте, нас когда-нибудь оставят в покое? Нам когда-нибудь нас, ну, нам дадут нашими ресурсами пользоваться? Будут ли у нас завистники? Да по жизни, да постоянно, что мы наблюдаем в нашей истории. Соответственно, какая цель у тех, кто посягает на наши ресурсы? Ну, освободить землю и как бы контролировать численность населения. Оно делается двумя способами. Да? То есть два параметра надо контролировать. Это смертность надо контролировать, увеличивать смертность и снижать рождаемость. И в принципе, если вы вот поймете концептуально, что происходит, то как бы у вас сразу все, вся мозаика встанет на свои места, все пазлы, все факты сойдутся. Увеличиваем смертность, снижаем рождаемость. Как можно снизить рождаемость? Пропаганда нетрадиционных ценностей, да, которые там однополые браки, отношения, child-free, строить карьеру, что-то еще. Пропаганда моды, это каблуки, это капроновые колготки зимой, это короткие куртки, чтобы там поясница, почка, яичники все подмерзали у всех. Что там еще? Ну, много вариантов на эту тему. Это там фильмы, там ценности, еще что-то. Ну и с увеличением, конечно, смертности тоже. Это алкоголь, табак, сейчас новые вот эти современные виды наркотиков, от которых, ну, всякие спайсы, еще что-то там происходит. И любой новый факт, который будет попадаться в ваше информационное поле, вы смотрите, ага, 40% земных ресурсов, 2% населения, увеличение и уменьшение рождаемости. Вот и записывайте этот факт в одну из ячеек, и все. И тогда у вас как бы картина сформирована, и говорить о том, что вот алкоголь, там почки, печень, дедушка, ну уже как бы, когда ты понимаешь картину в целом, ну, очень смешно как бы выдаваться в такие детали. Да, да, согласен. И именно вот так и есть. И, кстати, многие пожары не просто так происходят. Здесь надо поглубже смотреть, нежели чем просто случайно загорелось, и наводнение и прочее. Но это ладно. Вот Сергей Буских написал. Алексей, все это здорово, но в пригородных электричках Горьковское направление не существует наряда по охране правопорядка, и полиция также не ездит вообще, только машинист. Уважаемый Сергей, дело в том, что электричка останавливается очень часто, чуть ли не на каждой станции. Ну, электрички разные есть. Поэтому всегда машинист может вызвать, и вы можете вызвать, позвонив с своего сотового телефона, наряд полиции, который обязан будет зайти на следующую или через одну станцию и разобраться с этими ребятами. Так что успокойтесь, если у вас есть телефон, если есть тревожная кнопка, нажмите и скажите об этом. Сами туда не лезьте. Еще раз, от вас зависит благополучие вас самого, вашей семьи, вашего общества, всего мира. Только от вас. А искать такие вот оправдания, что там не ходят. Да мало ли кто не ходит. Вызовите, придут. У нас в регионе очень, очень тщательно работают с обращениями граждан. Все боятся негативных отзывов в интернете, в комментариях, обращения и так далее. У меня вот был период, когда я писала очень много обращений. И в РЖД в том числе. Как юристы там умеют отслеживать и контролировать входящую корреспонденцию туда-сюда, вот это все подбирать, я этим не занималась, потому что, ну, это дополнительный ресурс времени и там изучение, как это все правильно делать, у меня не было. Я просто писала везде, где мне что-то не нравилось. Приходили письма, приходили отписки. Но, тем не менее, вы понимаете, что любая передача информации – это управление. То есть вы написали это письмо, они там, пусть даже отписку пишут, но они как бы вынуждены потратить время на это, вынуждены почитать. То есть можно заваливать, то есть просто спамом таким. И все равно вы влияете. Да? И причем мне вот в этом плане очень нравится высказывание управлять можно из любой точки. Можно сидеть и управлять повозкой, и камень на дороге, он тоже управляет повозкой. Он тоже споткнется, он тоже там колесо как-то объедет. То есть можно из любой позиции оказывать то управление, которое доступно. И можно заваливать письмами, например. Можно всех достать. Можно не вкладывать в это эмоции, можно не ждать какой-то обратной связи, не контролировать, не ходить, не требовать, не судиться. Просто спокойно, методично писать эти письма, писать эти обращения. В принципе, у нас был период, когда этим только занимались. Я когда появилась в этом городе, в Одинцово, я сама из Москвы, здесь практически везде продавали алкоголь и табак. Мой проект, который я провела, это «Гражданский дозор». Мы создали, так сказать, легенду, что нам объявлена алкогольно-табачная война, враг расположил свои боеприпасы на территории Одинцова, там народное ополчение, армия не справляется, мы объявляем сбор народного ополчения, необходимо найти склады боеприпасов и обезвредить. И мы проводили инструктаж с ребятами, делали юридическую памятку, какое законодательство на тот момент работало в области продажи, рекламы алкоголя и табака, и ребята ходили. Вот за один такой рейд у нас ребята собрали 127 нарушений. И тут, я хочу, раз мы эту тему затронули, что тут мне было бы проще самой обойти весь город. Мне было бы проще с командой это все сделать, там, с 4-5 человек в несколько дней. Подготовка к этой игре была очень долгой, она потребовала гораздо больше ресурсов, чем если бы мы просто рейды сделали. Но цель игры была не просто обойти, а формировать сознательную, активную гражданскую позицию на примере вот этих законов. И, в принципе, это дало свой результат. Именно после этих акций у нас появились самые такие преданные, самые верные, самые классные активисты, которые загорелись. И мы потом вот эти обращения отправляли. Отследить их было сложно. Приходилось отправлять не с одного, не с нескольких адресов, с нескольких паспортов, чтобы это как бы одной кучей не отвечали, чтобы это все было. И очень сложно было отследить, потому что ответы не доходили. И я в какой-то момент чувствовала даже какое-то уныние, разочарование, что вот я неэффективна, вот я что-то сделала, а результата нет, я не могу его проконтролировать, я не могу отчитаться, потому что, с точки зрения управления, получается, по отчетности такой очень затяжной проект. И прежде чем сделать какой-то финальный вывод по успешности этого проекта, мы решили поехать по всем этим точкам, которые тут стоят. У нас не было писем по ним. Но мы точно, абсолютно знаем, что продавать, если начали, то витрины нету. Если только из-под полы виноваты и понимают, что они нарушают закон. И, собственно, с тех пор ситуация сильно изменилась. Поэтому тут я опять-таки призываю к активной гражданской позиции, если вдруг нас слушают какие-то люди, которые готовы взять на себя такую общественную нагрузку, вам нужно какой-то инструктаж пройти, вы хотите что-то это сделать, и вам нужно какое-то, консультация, сопровождение, пишите. Пишите, я буду очень рада, если после таких вот эфиров будут возникать какие-то всплески активности общественной, кто-то где-то сможет воспользоваться нашим опытом. Да, есть примеров огромное количество, когда забегаловки вот такого плана, какие-то ресторашки и прочие, которые не в своем месте находятся в жилой зоне и спальных районах, их просто закрывают. Закрывают активисты раз и навсегда. И район начинает нормально жить. Перестают вот эти грязные вопли по ночам, какие-то там хихиканье, плохие запахи и прочее, прочее, прочее. И поножовщина там как-то прекращается резко, и травма, опасность уменьшается. Так что в ваших руках, что вы собираетесь делать? Если будете просто сидеть и медитировать, давайте мы сейчас счастье сюда предложим, давайте мы сейчас... Да ничего не получится. Медитация – это здорово, надо ее подкреплять еще и чем-то таким в жизни. Я на вопрос Марианы еще тоже дополню. Мариана, бежать из города, конечно, можно, но только бегство от проблемы не решает проблему. Проблема, как раковая опухоль, если она не решена, она расширяется. И в то место, куда вы бежите, она тоже будет приходить. Да, какое-то время вы поживете мирненько и спокойненько своими детьми на свежем воздухе. Но, уверяю вас, если проблему вы не решили, там избежали, она вас догонит. Через соседей, которые будут самогон гнать, или еще через что-то. Кто-то, цыгане какие-то поселятся, которые будут там наркотой торговать. Догонит вас проблема. Не убегайте от нее. Проявите свою жизненную позицию. Нельзя от проблемы уходить. Проблемы надо решать. Тем более, если они встретятся на вашем пути. Идем дальше. Мариана Власт сегодня прям активистка такая. Вот эту активность до этого. Туда. Про что мы говорим. А может быть так, что ребенку по судьбе положено курить и выпивать? О, хороший вопрос. Ты не упала со стула? Я очень впечатлилась, удивлена. Прикольно. Что еще можно сказать? Клево. Это я не знаю, как надо, ну, как бы надо предположить, откуда такая мысль могла войти. Наверное, человек общается много с астрологами и вот верит, что что-то предопределено свыше. Ну, я не знаю, как вообще такое в голову приходит. Слушайте, нет, я... Нет, конечно, что вы такое спрашиваете? Спросите как-нибудь по-другому, я не понимаю вопроса. Очень, очень, как бы, как по судьбе? Вот смотрите, тут в этом плане я могу сослаться на книжку Андрея Курпатова, и вообще очень сильно рекомендую его всему своему окружению. У него новая книжка вышла «Красная таблетка». Это не просто какой-то попсовый психолог, как большинство сейчас там в интернете и в информационной среде. Это ученый, это очень как бы хороший ученый, это умница. Это я тоже, когда мне порекомендовали почитать его книжку, я тоже не поняла, потому что я помню вот эти телевизионные шоу, и как бы у меня доверие телевизору и все, что там происходит, не вызывало. Но все-таки почитать стоит, и вот это в книжке «Красная таблетка» он говорит, что, слушайте, прекратите испытывать иллюзию насчет того, что есть какая-то личность. Никакой личности нету. Сейчас всем слушателям будет больно, и все со мной не согласятся и обнулят весь эфир, который я говорила, но, к сожалению... Если вы почитаете эту книжку, вы поймете, что действительно так. Проводится очень много, большое количество экспериментов психологических, и в книжке она очень сильно сдобрена вот этими красивыми, интересными экспериментами. И вывод практически... Блин, я, наверное, сейчас это спойлер, всю книжку расскажу, и интересно будет читать. Вывод, в общем, в том, что личность – это, понимаете, вот если бы я или Алексей, мы родились, допустим, в мусульманской стране, но вряд ли бы мы стали там сейчас с вами на славянском народном радио общаться, да, мы какой-нибудь там мусульман, там, Ислам ФМ какой-нибудь, Мухаммед ФМ. Слушай, хорошую идею дали, а? Давай сделаем. Вот, ну, то есть мы, наша личность – это тот культурный код, который мы принимаем, и считываем, и записываем на себя из окружающей среды, и она нас формирует. И, ну, конечно, там гороскопы, что-то, такие какие-то вещи, может быть, влияют на нас, но не до привычек же, да, если человек родился в хорошей благополучной семье, окружен хорошей культурой, еще что-то. Ну, нет, я не могу с этим согласиться. Если, ну, как бы со своей позиции нет. Возможно, если вы хотите услышать какой-то одобрительный ответ, надо, ну, не со мной разговаривать, а там с гадалками, там, кто вот любит про такие вещи говорить. Я все-таки считаю, что даже несмотря на то, что как таковой личности нет, по словам Андрея Курпатова, есть вот это сознание и вектор, вот этот фонарь мыслительный, который вы можете направить, и вы можете контролировать, регулировать, и даже астрологи говорят, что то есть нету никакой фатальности в их предсказаниях. Они все практически, и все вот эти гадалки, они все одно и то же говорят, что то, что они там предсказывают, то, что они говорят, это там один из вариантов максимально вероятных событий. Есть какой-то, даже если они говорят что-то определенное, есть какой-то сектор развития события максимально плохой, максимально хороший. И наша задача пройти по максимально хорошему сценарию, который нам уготован, если говорить в этой терминологии. Угу. Марьяна, дело в том, что если вы живете на помойке, и ребенок родится у вас на помойке, то в этом случае тогда для него помойка будет нормой. А если вы живете в нормальных условиях, то в этом случае нормальные условия для него будут нормой. Вы разве ребенка притягиваете из того мира, уж если мы говорим про судьбу, да, значит, мы в тот мир божественный подразумеваем, вы разве притягиваете ребенка помощника какого-нибудь, который себя должен уничтожать, либо в вашей семье тогда что-то ненормально, не в порядке, либо что-то у вас конкретно ненормально, либо у кого-то из ваших родственников, чтобы притянуть такого ребенка, которому по судьбе положено пить и курить. Теперь представьте, что такая семья находится в таком обществе или на необитаемом острове, где вообще про выпивку и куриву ничего не знают. Ну вот вообще ничего не знают. Ну, а ему положено курить. О, бедолага, мучиться-то будет, а? Будет ходить, слышь, мам, есть закурить-то можно, нет, выпить-то можно. Да я не знаю, что это такое. Пап, где-то закурить можно, выпить. Да я не знаю, сынок, у нас вот 1000 лет здесь мы живем на этом острове, ничего не пьем, не курим. Ну, просто подумайте сами. Идем дальше. Марьяна Власта. Если ребенок научить трудиться на земле и таким образом выходить из стресса, можно ли считать это главным? Ох, сегодня Марьяна отжигает. Ой. Слушайте, ну я что-то не поняла. Если ребенка научить работать с землей и считать это главным? Нет, выходить из стресса таким образом. Ну, помнишь укрощение строптивой, когда Челентано дрова рубил, а этот, который там священник, он в колокол бил, у того, у другого мозоли были на руках. Вот они таким образом стресс свой... Это я понимаю, а как бы вот это один из вариантов снятия стресса. Ну, уже не будете все время как бы в земле ковыряться. Вы поехали в автобусе, в электричке, о, пойду я землю поковыряю. Ну, надо там продышаться, там еще что-то. То есть вариантов-то масса, как это может быть главным, я не понимаю. Делом жизни сделать, профессию, может быть, что-то, какая-то другая формулировка прояснит, что имеется в виду. Дальше, следующий вопрос. Можно ли, опять от Марианы, можно ли защищать ребенка, когда на него идет давление в детей, если он просит защиты и если не просит? То есть вот идет нападение, ты смотришь, что идет нападение в таком формате. Имеешь ли ты право вмешиваться или не вмешиваться в это нападение, если он тебя просит или не просит? Но для этого, ну, было бы, конечно, легче, если бы возраст обозначили ребенка, но мы тут уже уходим в тему, как бы, далекую от заявленной. Слушайте, ну, если вашего ребенка обижают, и он просит о помощи, тут, как бы, я даже не знаю, что обсуждать. Да, если ребенка обижают, и он не просит о помощи, то я тоже не очень понимаю. Что, как обижают? Там лопатку отнимают или сверстник и толпа идет его сбивать ногами, пинать? Что? Что имеется в виду? Потерпи, родной, сейчас они от тебя отойдут, сейчас пару ребер все сломают, не переживай, нос на бок, все нормально, все хорошо, не переживай. Ну да, мне кажется, по обстоятельствам, вот если тема в голове есть... взрослого. Непонятно, наверное, да. Да, наверное, он все-таки примет какие-то меры. Сергей Буцких писал: Алексей, вызывал и не раз. Машинист просит по громкой связи прийти полицию в конкретный вагон. Только никто никогда не приходил. Писал ЦППК. Отписки без конкретики. Простите, накипело. Снимайте ролики, выкладывайте в YouTube, пишите. Тогда-то было сделано заявление, отзыва ноль. И сразу туда дополнение. Пускай разбираются. Сделайте проблему негодяям. Пускай негодяи потеряют свои рабочие места. И их места займут не негодяи, а нормальные люди. И тогда у нас порядок будет в стране тот, который вы хотите. Вот и все. Находите способы решения проблем, а не жалуйтесь мне лично. Да я бы нашел проблему, как решить на вашем месте. Ну, решаю же я. И вам советую тоже делать. Я думаю, что вот у нас есть активный мужчина, если он пишет, звонит, у него как бы, ну, он готов что-то делать, он не просто там на диване сидит и жалуется, он делает, он просто не знает алгоритм, потому что те шаги, которые он перепробовал, они не дают эффекта. Мне кажется, вам имеет смысл сделать какую-то дружину раз в месяц, выходить, чтобы это было не так трудно для вас, ну, в идеале раз в неделю, конечно, ну, проходить по электричкам, дисциплину восстанавливать. Мы народные дружинники, вот мы там проект стоп, что-нибудь, стоп курить, стоп, ну, по аналогии стоп-хама что-то придумать. Почему нет? И очень хорошо здесь привлекать вот так. Приходите просто, говорите, мы хотим провести, проверить правопорядок. И прямо в полицию приходите и заявляете. Вот у нас такая дружина, мы народные дружинники. Просим выделить нам наряд, чтобы вместе с ним ходить, проверять вагоны. Уверяю вас, вот это вот срабатывает. Вы станете местным. У нас есть такой, у нас есть Одинцова такой активист, Михаил Белозуб, его все... Я обожаю, общественники любят, конечно, курящий там все время что-то недовольно, но он периодически делает вот такие видео, он даже не ходит особо по электричкам, он ходит по нашей железнодорожной вот этой станции и просто по платформе, если люди курят, он ходит, вежливо говорит, слушайте, вот плохо, нельзя, вот бутылочка с водой, кладите сюда бычок, и можно этот формат перенять, если... Есть желание, оно у вас есть. Мне кажется, еще один инструмент, и, наверное, этот должен сработать. Если уж накипело, так давайте все-таки решать. Столько совместно. Потому что вот это, я думаю, накипело ни одного у вас. Это уже огромное количество людей накипело. Ну, надоедает, когда пьяная компания сидит там, орет или ноги положит куда-нибудь, развалится какой-нибудь там, напился, ему отдохнуть захотелось, он там целое занял там три кресла, лежит довольный, счастливый. Ну, свинья под забором должна лежать вообще-то между нами девочками, да? Как говорил мой знакомый. Идем дальше. Марьяна Власта. Как понять, что ребенок уважает родителя и ставит его в приоритет? Ну да, сегодня вопросы от Марьяны такие. Марьяна, мне кажется, вам надо индивидуальную какую-то сессию устроить, но я не психолог, я себя как психолог не заявляю, и у меня нет тут прям такого психологического образования, чтобы какие-то такие частные консультации давать. Мы все-таки, у нас была заявлена тема, как отказаться от предложения выпить и покурить, а тут уже гораздо глубже тематика. Я, честно говоря, у меня нет готовых ответов, потому что это как бы немножко не моя отрасль. Да здесь очень просто, Марьяна. Если твое слово для ребенка закон, ты говоришь, что он тебя уважает и смотрит на тебя с большим уважением и даже не догадывается о том, что можно твое слово как-то в сторону отодвинуть, пренебречь и так далее. Все же просто. Смотришь ребенку в глаза, говоришь с ним, он тебя понимает, кивает головой и делает, уважает, ты с ним в контакте. Если он кивнул, повернулся и сделал свое, значит, он плевал на твои слова. Все очень просто. Как здесь еще по-другому это объяснить? Как в жизни? Дальше Олеся пишет. «Войну, думаю, от 100 грамм не пьянеешь, но немного согреет и расслабит. Что говорить, страшно было и мужикам тоже. Даже представить невозможно, насколько там было ужасно». Дальше. «Увы, на 9 мая пару лет назад даже наливали 100 грамм и кашу полевой кухни, как во время войны». Больно слушать, больно слушать. Ой, красиво, да? Замечательно. Жестко очень. Олеся, прочитайте, пожалуйста, какие были потери после того, как первый, конечно, 41-й год там стали выдавать экспериментально, а потом в 42-м году во всех войсках ввели норму выдачи 100 грамм перед боем. Посмотрите, какие потери резко пошли. И вы увидите, сколько людей похоронили на ровном месте. Посмотрите, как себя ведет пьяный человек. Даже думаете, 100 грамм не влияют? Да влияют, потому что не так часто на войне, в наступлении особенно, люди были хорошо одеты, обуты и накормлены. Очень часто натощак воевали. Прочитайте многие записки, как воевали. В отступление идешь, ты подъедаешь то, что есть. Если в обороне, к тебе вовремя привозят. А вот наступление пошел, полевая кухня может опаздывать. До суток, до двое доходит. Че взял в рот, то и тем и сыт. Поэтому, когда ненасытый желудок выпивает 100 грамм, сразу разводит. И реакция другая, и все остальное. Поэтому перестаньте глупости повторять. Ну, вы же взрослые люди. Вы прочитайте, поинтересуйтесь темой. Ну, что же вы повторяете одно и то же? Если какой-то дурак 100 грамм стал выдавать и к полевую кухню там каши, задайте вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько лет-то с войны прошло? А вы какое отношение к победе 45-го года имеете? Вы конкретно, что подходите, лакаете это пойло? Тогда еще, ладно, ветеран мог еще себе позволить, потому что он это пережил. Ладно, допустим. А вы-то какое отношение к этому имеете? Ну, вы же не имеете отношения. Что глупости-то повторяете? Тут про эти фронтовые 100 грамм можно добавить, что действительно они были там в качестве эксперимента недолго в начале войны, потом главнокомандующие поняли, что те, кто выпил, то есть молодые пили для храбрости, старшие, которые на опыте уже были, они отказывались от этого предложения, и из боя возвращались в основном те, кто отказывался пить. Как Алексей правильно говорит, были потери, когда это отменили, то, соответственно, как бы показатели наши стали лучше. Но тут просто голову включите. Я, как бы, если с молодыми ребятами говорю, ну, представьте, вот вы выпили чуть-чуть, вы уже как бы не так быстро соображаете, не так хорошо координируете действия. Вот представьте, вы играете в дворовый футбол и набираете себе команду. Вы будете в себе в команду пьяного человека брать? Он же вас подставит, он же не справится, на него же нельзя рассчитывать. Ну, а мы про войну говорим. Вы просто вдумайтесь. Да, здесь не игра в футбольный мячик, здесь все-таки пули в голову могут прилететь и осколки. Вы как главнокомандующий. Я специально, да. Как капитан команды, вы бы стали брать в себе в команду выпившего человека? Вряд ли, потому что вы понимаете, что результаты, показатели снижены. А потом воевать с кем, когда всех побьют, вы как будете отчитываться-то? Я, кстати, хотела добавить, у нас один из форматов работы с молодежью, это формат игры «Что, где, когда». Мы добавляем всякие разные интересные вопросы, и в то же время туда добавляем различные вопросы о трезвости, которые и кругозор расширяют, и позволяют нам что-то интересное рассказать, что может зацепить и заинтересовать трезвостью не в скучном формате. И вот один из таких вопросов, что при отступлении немцы осознанно оставляли в качестве трофея русским солдатам. Да, то есть, соответственно, это алкоголь, там немецкий Вот ты зря это сказала, потому что вот это надо было задать вопрос сюда и посмотреть, насколько наши слушатели знают, а эта тема распространенная. И это прям было указано, что оставлять в случае отступления. Оставляли шнапс, что вот было оставляли. Почему? Потому что это затормаживало продвижение Красной Армии. Как только, если командир слабинку давал, сразу же наступление на 1-2 дня прерывалось. За это потом стали расстреливать. Потому что это срыв наступательной операции. А вот поначалу это все действовало. Кстати, по поводу 9 мая 100 грамм. Специально на Народно-славянском радио я написал статью и озвучил лично ее. Как раз вот про эти 100 грамм, где рассказывается подробно, как ветеран из своего опыта рассказывал. Не придумано ничего. Как его погибли ближайшие друзья, которые вот перед наступлением выпили вот эту дрянь. По 100 грамм всего-то выпили. И что потом с ними произошло? И как он потом, вот до сих пор это вот, ну сейчас уже покойный, вот сколько он это все дело помнил, и как он молодым подходил, говорит, ни в коем случае не употребляйте, ни в коем случае. Всю войну человек прошел. Ну ладно, идем дальше. Что делать со скрытым алкоголем? Его часто добавляют в обычные продукты питания в качестве консерванта. Как объяснить, что это тоже вред? Ну, опять же, не совсем по теме по сегодняшней, но мне кажется, очень просто. Вы когда что-то берете, просто читаете. Если это польза, ну, значит, польза. Если вред, то значит, вред. Алкоголь, ну, в Африке алкоголь. А кому объяснять, непонятно. Кому вы хотите объяснить, что там конфеты с коньяком – это плохо? А ты знаешь, мне кажется, здесь, когда на стол бабушка кладет конфетки для внучки, она говорит, вот вкусненькие конфетки, сама попробовала. А ты читаешь, а там, например, ну, какая-нибудь фигня там алкогольная. Как бабушке объяснить? Слушайте, я вот еще раз повторяю, с родственниками, со старшим поколением, если они как бы, ну, с первого раза не услышали, просто не пытайтесь. Если они вот выбрали путь пить, курить и там доживать своего века, вот так, пусть доживают, не портите себе отношения. Вы свой выбор сделали, у вас есть там, формируете свой трезвый круг общения. Это ваши родственники, это ваша родовая программа, это ваши близкие люди. Не портите с ними отношения, ваша задача с ними быть в эмоционально теплых отношениях. Хотите отрезвлять кого-нибудь, пожалуйста, вон. Ходите в школы, как мы, еще что-то. Но вот не потому, что я такая жестокая, не люблю вот этих людей, а это самая тяжелая, самая неблагодарная, самая неподдающаяся аудитория. Вы своей цели не добьетесь, а отношения с родственниками испортите. Просто, ну, позвольте людям прожить свою жизнь по их правилам и живите свою по своим. Я согласен, на своих семинарах я рассказываю, что нет пророка в своем отечестве, такая русская поговорка есть. Есть принцип воздействия через другого. Вы пообщайтесь с теми, с кем ваша бабушка, ваша дедушка общаются, с ними пообщайтесь, и они тогда, бабушки, это умничать начнут, и они расскажут о вреде алкоголя, о вреде курева и так далее, но не напрямую с бабушкой. Вот это надо понимать. Ну, это ладно, отдельный разговор. А по поводу, что делать, ну, если вы сами читаете, так не покупайте это. Если бабушка дает, вы ребенку объясните, что вот это, конечно, вкусно, это вредно. С ребенком пообщайтесь, объясните, вот о чем мы говорили. Мы же сегодня говорили о чем? Как ребенка привлечь к тому, чтобы дать ему возможность не пить, не курить. Так и скрытый алкоголь то же самое. Объясните ему, что это специально делается, по каким предлогам, почему и так далее. Поговорите с своим ребенком, он сам эту дрянь не будет в рот тащить. А с бабушкой еще раз говорить, улыбнитесь, скажите «благодарю» и все, и дальше ребенок сам примет решение, что ему делать. Просто с ребенком начинайте взаимодействовать. Ой, тут Олеся, а как же штрафбат? Их как пушечное мясо кидали под пули. Как им идти, зная заведомо, что почти все погибнут? Сужу по прочитанному, видимому по ТВ. Олеся, помните слова Преображенского? Не читайте советские газеты перед этим, да? перед обедом. Не смотрите сериалы, это вредно, потому что там пропагандисты этой дряни. И им лишь бы только чего написать, лишь бы только что снять, чтобы это прикольно было. Штрафбати, люди, которые попали туда, они же пытались выжить любым способом. И если они видели, что по этой дуре погибают все, так и там пытались выжить, они не брали просто эту дурь в рот. Они сохранялись, чтобы дезинфицировать раны, в крайнем случае. Вот за чего они это применяли, эту водку. Чтобы после боя можно было... Вот после боя, да, если совсем там кровь под ногтями застывает. И не более того, а в бой никогда не шли с алкоголем. Вот это надо понимать. Все эти эксперименты давным-давно проведены были, и опровергли все эти доводы. Ну ладно, еще несколько вопросов, будем заканчивать. Юра, снятие стресса – любой способ запустить большой круг кровообращения. Любые тренировки – это дает выпуск лишней нужной энергии, успокаивает мозг, что влечет за собой успокоение. Ну, все правильно, это лучший способ. Как спрашивают: Алексей, а как ты расслабляешься? Я говорю: а я не напрягаюсь. Дальше, Олеся, как быть подростку кроткому, слабому, который не может ответить за себя, постоять? Вот как быть такому вот ботанику, маленькому кроткому подростку? Ой, ну, в принципе, это об этом было начало передачи, о том, как ответить максимально аккуратно и не навлечь на себя беду. Мы про это вначале говорили. Если, я не знаю, если эти варианты не подходят, то надо, наверное, индивидуально к этому вопросу подходить. Олеся, вопрос. Подросток у вас, если будущий мужчина, то что вы... Что ваши близкие люди, ну, не знаю, там, дедушка, может быть, кто-то еще, ну, какой-нибудь авторитет из взрослых, что сделали для того, чтобы он перестал быть сопливым мальчиком и превращался в мужчину? Вот задайте себе вопрос, что вы для этого сделали? Иначе он так и будет слабаком, который будет все шпынять, и за него надо будет постоянно стоять другим людям. Но это же невозможно. Тут, наверное, надо понимать, что как бы с чего ребенок таким стал, почему он не уверен в себе, почему он скромный, почему он, у него не выражены, не выработаны какие-то мужские лидерские, там еще какие-то качества, что какую-то болезнь, может быть, перенес тяжелую, может быть, там родители в разводе, почему не хватает мужского воспитания, и тогда его добирать, может быть, не хватает спорта, ну и так далее, и так далее. Это очень какая-то индивидуальная тема, и надо, ну, очень много вводных данных обсудить и знать, чтобы какую-то рекомендацию давать. Конечно, надо работать не над тем, что, ой, а что делать, если как бы ситуация случится? Надо работать на упреждение, надо делать так, чтобы ребенок не был кротким. А это целый комплекс мероприятий. И такой достаточно, ну, как бы не скажешь всем алгоритм, это все индивидуально. Угу. Хорошо, тут уже признаются тебе в любви, все, я ведущую уже люблю, все, совсем согласна, все хорошо. Взаимно. Да, идем дальше. Олеся, методы Макаренко актуальны в наше время? Советуют почитать, благодарю. Слушайте, ну Макаренко это как бы мама динозавра, это столб педагогики, на его работах и наработках японцы строят свои тренинги корпоративные. Конечно, Макаренко это... Он как бы педагог мирового уровня, и его принципы, методы работают. Вопрос как бы про какой именно, про как, ну, что, в какой ситуации вы имеете в виду. Потому что он же как бы трудовая терапия, работа с трудными подростками. Мы про что сейчас говорим? Про коллективы школьные. Про, ну, то есть, да, читайте Макаренко, читайте, конечно. У него очень много хороших, полезных, интересных книжек, педагогическая поэма, несмотря на такое какое-то возвышенное поэтическое такое название, очень веселая книжка, я там ее читала, прям иногда даже за живот держалась, и потом перечитывала, зачитывала всем близким, всем смешно было. Очень крутая книжка, читайте, она очень интересная. Конечно, это авторитет неоспоримый. Я абсолютно согласен, даже если посмотрите фильм по этой книге, и по воспоминаниям, мемуарам и так далее, то тоже будете удивлены, как там все просто делалось. Хотя там, конечно, в фильме меньше веселья, там показаны будни такой вот тяжелых ребят, но все равно это вот показатель, насколько человек сумел понять, что перед ним за люди, насколько их судьбы исковерканы, как он каждому подобрал ключик, как он использовал общинные вот такие вот движения, как он сумел один авторитет поднять, другой немножечко в сторону отвести, как он там разводил ситуации. Очень интересно, вот рекомендую. Так что, Олеся, методы Макаренко актуальны и в наше время. Там у них про театр, вот я прям, моя любимая, это как они театральные постановки делали на деревню, как они там театральные актерские качества в ребятах развивали, тем, кому там вообще не дано, как они там слова путали. Очень, ну, мне очень нравится. Сергей Вакурин. Осознанно я отказался после изучения пятого приоритета ОСУ в курсе лекции Петрова КП по КОБ. Петров мне открыл глаза на этот мир, и еще я осознал естество бытия Бога. Вот такие вот у нас писания. Ну, в общем-то, все. И пришло время нам подводить итог нашего сегодняшнего эфира. Как всегда, говорящий, в данном случае это и говорящая, говорит что-то тем, кто слушает тебя. Хорошее, вечное, доброе, пожелание, наставление, не знаю, вот что на душе. Ну, я была рада с вами пообщаться, почитать ваши комментарии, ответить на них. Я как бы тоже такой социологический срез делаю, понимаю, какие вопросы волнуют общество, слушателей, что актуально, что как бы вас беспокоит. Ну, из каких-то конкретных рекомендаций я вот так набегу, на скаку могу сказать, что... Ну, как бы поднималась проблема именно отношений со старшими родственниками и личных границ. И я бы рекомендовала, вот прежде чем начинать там воспитанием ребенка, подростка, еще чем-то, попробовать проработать свои детско-родительские отношения и понять, какие ошибки допустили родители, воспитывая вас, да, почему вы с ними там не понимаете друг друга, почему они ваш выбор не уважают. И так далее, и так далее. Попробуйте отмотать немножко назад, разобраться со своим детством, со своими родными. И через вот эти, как бы через эту работу над ошибках посмотрите на свои отношения с детьми, чтобы вы эти ошибки не допускали, не повторяли или вовремя смогли их исправить, чтобы у вас все было гораздо лучше в отношениях, чем у вас с вашими родителями. Ну, тут такие вопросы звучали. Что касается активистов, общественников, которые такие, ну как, потенциальные активисты-общественники, которые проявляют активность и что-то делают. Слушайте, ну, берите в свои руки, у вас есть потенциал, вы классные, вы клевые, вы очень много делаете. Находите единомышленники, 2-3 человека для начала достаточно, чтобы начать заявить о себе, начать взаимодействовать с органами власти и так далее. Ну, знаете, много тренингов есть на эту тему, когда человек вроде боится что-то делать, не знает, с чего начать, что сделать, как подступиться к проблеме. Просто сделайте что-нибудь. Для начала просто. Ну, что-нибудь сделайте, что делается. И дальше вы как бы снимаете какие-то определенные зону неопределенности, дальше дальнейшие шаги становятся понятнее. Если кто-то там вдохновился, если кому-то хочется повторить наш опыт, я прям искренне хочу поделиться опытом, передать тем, кто готов это нести дальше, тиражировать, пожалуйста. Я думаю, что организаторы дадут ссылку на меня, да? С удовольствием там проконсультирую. Очень хочу, чтобы у всех все было хорошо, и чтобы все занимали активную гражданскую позицию, и чтобы детки... Подростки наши брали с нас пример и умели отстаивать свои личные границы, умели говорить «нет», и умели корректно, психологически, дружелюбно вести беседу так, чтобы смогли не только отказаться, да, но и повести за собой, подать пример. И тех ребят, которые свернули с верного пути, которые оказались в какой-то некрасивой, нехорошей, неблагоприятной ситуации, под влиянием, авторитетом ваших детей – тоже улучшили качество своей жизни и судьбы. Угу. В свою очередь напоминаю, что у нас на сайте можно размещать авторские статьи и вести целые направления. Пожалуйста, если есть желание вести направление по трезвому образу жизни, по там, домашнем хозяйстве, о том, как правильно кого-то воспитывать, о том, как правильно полететь в космос, пожалуйста, приходите, размещайте эту информацию, мы всегда будем рады здоровым, трезвым людям, которые могут правильно излагать свои мысли, и главное, эти мысли не просто там на какие-то самовосхваления направленные, самовозвышение, а на вот добро и мир в нашем обществе. Вот направлено, тогда, пожалуйста, приходите, будем очень вам рады. Вот прям зеленый свет вам, дорога широкая. Давайте вместе делать мир лучше. Ну, сегодня, я надеюсь, получилось у нас такое тандемное восприятие, взаимодействие плохой и хорошей. Вот я был такой мужлан грубый, который всякие гадости говорил, а Ольга такая вот милая, аккуратная. А я такого не говорила, а я вот это вот так вот. Все нормально. Девочка-припевочка, да. Да, все, я думаю, это у нас сложилось. Так что, если вам понравился формат такого эфира, ну, попросим еще Ольгу прийти и другую какую-нибудь темочку разложить в таком же вот формате, где я буду также зверствовать, какие-то там, может быть, даже гадости говорить местами. Ну, а как же без этого? А Ольга будет сдерживать меня, говорит: Алексей Алексеевич, ну подожди, ну зачем ты так? Ну, надо же вот, ну зачем ты бьешь по голове? Надо просто вот из пистолета выстрелить, да и все. Значит, да. Значит, друзья мои, напоминаю, что 31 июля 2019 года, среда, по одному из современных календарей. Как детям отказываться от предложений выпить и покурить? Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии Народного Советского Радио находился Алексей Орлов и Ольга Харитонова. Благодарю тебя, Ольга, за очень приятное взаимодействие. Благодарю всех наших радиослушателей за то, что вы так вот активно писали разносторонние вопросы, реплики, комментарии. Так держать, друзья, вместе мы сила, и все в наших руках. Помните, все зависит только от вас, вот только от каждого из вас, от ваших действий, потому что от каждого из вас действия складываем вместе, получается общее большое правильное дело. Но если вы не проявите себя, общего дела не получится. Так что все зависит только от самого человека, всегда, в любой ситуации. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.